эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 10 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, а по одному из старинных 39-й день месяца Новых Даров 7524 лета, пятница. Лечение распространенных проблем кожных и аллергических реакций. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Захар Белинский Арират. Здравия тебе, Арират. Здравия. И давай уже не тянуть кота за хвост, сразу переходим к теме. Итак, что имеется в виду распространенные проблемы кожи? Перед тем, как говорить непосредственно о проблемах кожи, я думаю, следует сказать о том, что такое кожа у человека в целом. Ах, вот так вот, да? Издалека да. Пойдем. О самом большом органе начнем говорить. Да, совершенно верно, что кожа – это прежде всего орган. Это не просто покров нашего организма, который там занимает 2-2,5 метра. Это прежде всего орган. Орган, который нас защищает, орган, который осязает. Но и очень важная функция этого органа – это выделительная система. Именно функции выделительной системы обусловлены все те ситуации, которые происходят у нас с кожей, в том числе и дисфункциональные, патологические. Именно поэтому я хочу сказать, что кожа, выполняя функции выделения, которые мы наблюдаем, можем наблюдать в виде покраснений, в виде каких-то гнойничков, зачастую очищает, спасает наш организм от тех проблем, которые находятся внутри. Очень часто мы ложно воспринимаем ситуацию, которая происходит у нас на коже, мы считаем, что это проблема нашей кожи, что это наша кожа заболела, и кожу нужно полечить. На самом деле, в этом случае полечить нужно организм. А то, что выходит из нашего организма через кожу, этому нужно по большей части радоваться, что кожа имеет способность выделять, вернее, что наш организм еще сохраняет такие функции. И хотя, если уже на коже проступили такие выделения, то, по всей видимости, он уже не справляется с выделением различных всяких токсинов и так далее, прочих гадостей, которые необходимо из себя выводить через мочеполовую систему, через кишечник, и он уже начинает вот выводить ее через кожу, не справляется. Хотя при всем при том, через кожу организм выделяет самое большее количество токсинов, там более 80, если память мне не подводит, то это порядка 84 токсинов мы выводим через кожу. Через мочевой пузырь там порядка 20 с лишним и где-то там вроде бы что-то порядка 30-50 через кишечник, а через кожу вот 84. Поэтому кожа занимает очень важную функцию. Но при этом, если, опять же повторюсь, если через кожу уже полезло, это значит, что наш организм перегружен уже выше крыши. Вот. И нужно, на мой взгляд, правильно понимать причину того, что из нас выходит. В большинстве случаев те проблемные аллергические различные проявления, которые мы наблюдаем на нашей коже, они связаны с дисфункциональными какими-то патологическими проявлениями и ситуациями, состояниями в нашем кишечнике, в печени. В основном это связано чаще с правой ее долей, которая является метаболической, ну и в том числе и с левой, которая является токсической, скажем. Антитоксическое, ну, то есть служит фильтром нашего организма. И в том числе это такие ситуации можно связать с почками, но с почками каким образом мы это связываем? Тем, что почки являются тоже частью выделительной системы. И когда уже почки начинают не справляться, тогда уже организм перенаправляет эти все токсины через кожу. И всегда, когда есть ситуация с кожей проблемной, всегда стоит обратить внимание на почки. Они минимум перегружены в данном случае, на них большая нагрузка. Что значит большая нагрузка? Это значит, что в вашем организме, ну не в вашем организме, в организме страдающего какими-то кожными патологиями присутствует фактор, выраженный в виде... Обрыв связи. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Мы восстановили связь. Напомню, что сегодня у нас 10 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, а по одному из старинных 39-й день месяца Новых Даров 7524 лета, пятница. И говорим мы о лечении распространенных проблем кожи и аллергических реакций. С нами Захар Белинский, Арират. Итак, значит, кожа, мы выяснили, самый большой орган, и то, что через него выводится, это выводится, как правило, очень много уже отработанных неприятных для организма веществ, в частности, токсины. И вот дальше у нас связь оборвалась. Давай вот с этого момента и начнем. Там про почки ты что-то начал говорить, но было непонятно уже. Все, что происходит с почками при аллергической ситуации, это обусловлено избытком какого-то отравляющего вещества в нашем организме. То есть, либо это, как я уже сказал, продукты жизнедеятельности паразитов, грибов, бактерий, вирусов, либо это наше переедание, либо употребление в пищу каких-то вредных продуктов, либо применение каких-то химических препаратов, будь это медикаментозные средства или бытовая химия в каком-либо виде. Очень часто так бывает, что при употреблении каких-либо продуктов или при излишнем употреблении даже полезных для человека, для организма продуктов, у человека может возникнуть аллергическая реакция, проявляющаяся на коже. Обрыв связи. Итак, мы восстановили связь, попробуем провести все-таки эфир сегодня. Чтобы не затягивать с вопросами и ответами, сразу переходим к аллергическим реакциям. Понятно, что кожа – это орган, понятно, что он выделительный орган, не только защищает, но и выделяет. И понятно, что те проблемы, которые на коже возникают, это связано с тем, что что-то не так работает в организме. И самое распространенное из всех заболеваний – это, наверное, какая-то разновидность аллергических заболеваний. Вот поэтому вопрос и задаю Рераду. Итак, если вдруг появились какие-то сыпи, какие-то покраснения, то, что принято называть аллергией, как с этим быть, что с этим делать и все ли это можно назвать аллергиями? Вот давай такой комплекс, я тебе задал вопросов, теперь ты на них отвечаешь, поскольку у нас связь с запозданием идет, и я тебя не останавливаю. А когда ты вот закончишь, ты скажешь: «Все, я закончил, пожалуйста». Алексей, я тебя услышал, благодарю за вопросы. То, что у нас возникает на коже, различные сыпи, покраснения, в общем плане это именуется крапивницей. У крапивницы существует масса различных этимологий, то есть происхождение, откуда она... Обрыв связи. Да, вот вернулся, кажется, я. Давай, вернулся. Говори про крапивницу. Да, значит, вот эти вот все проявления, они обычно именуются крапивницей. Считается, что когда крапивница приобретает хроническую форму течения, то в 90% случаев причина возникновения, то есть хронического такого заболевания, непонятна современной медицине. Вот. Как средство в народной медицине, как средство для противодействия, для лечения крапивницы, можно применять как фитопрепараты в виде ванн, фитопрепараты можно применять внутрь в виде настоек, можно применять масло, различные масла, опять же, так же как внутрь, так и в виде обтираний. Можно применять различные температурные режимы, там, допустим, помещение, нахождение в крио, сауне, допустим, как сейчас их называют, или также нахождение в бане, использование бани для лечения вот таких вот кожных заболеваний. Если переходить конкретно уже к каким-то способам, то я хочу отметить ряд трав, которые помогают нам в лечении практически всех кожных заболеваний, кожных проявлений. Это такие травы, как анютины глазки, бадяк полевой, вероника лечебная, касатик болотный, василисник простой, невянка, череда, короставник, семена тмина, крапива глухая, это ясногладка белая, это не крапива, в которой мы приняли, а это, ну, тоже, как ее называют в простонародье, крапива, но это вообще яснотка. Иван да Мария, потом семена тыквы. Такие, вот, например, явно противоаллергические травы, это череда трехраздельная. Ну, ее эффект на человека обусловлен тем, что она очень хорошо помогает при восстановлении именно обменных процессов, потому что все аллергические проявления, все аллергические заболевания, они связаны с нарушением обменных процессов в организме. И всегда аллергическое заболевание, лечение аллергии невозможно без восстановления обменных процессов. Зачастую всегда нужно стимулировать функции коры надпочечников. Всегда нужно смотреть за кишечником. И в этом случае череда трехраздельная – одна из лучших трав, которая помогает при аллергии. Далее, ряска маленькая – тоже прекрасная трава для лечения каких-то аллергических проявлений. Мать и мачеха, фиалка трехцветная. Вот эти четыре травы, которые я назвал, череда, мать и мачеха, фиалка трехцветная, ряска маленькая – это, можно, на мой взгляд, одни из лучших трав, наиболее эффективные, которые можно применять при аллергии. Каким образом их можно применять? Можно применять в виде сборов для употребления внутрь. Заваривать можно по стандартной схеме. Это столовая ложка на пол-литра кипятка. Настаиваем ночь. Либо мы можем делать ванночки. Ванночки мы делаем из концентрации примерно где-то порядка 2 столовых ложек на литр кипятка. Разбавляем и добавляем вот это на ведро воды. Грубо говоря, если мы применяем такую ванночку по отношению к ребенку, то нам нужно сделать пропорцию, исходя из 5-кратного состава. Вот. Очень хорошо при различных кожных аллергических реакциях можно использовать ванны из перекиси водорода. Как это делается? Стандартная 200-литровая ванна разводится 25 таблетками гидроперита. В этом случае мы получаем нужную и безопасную концентрацию для тела человека. Температура такой ванны должна составлять 38-42 градуса. Нахождение в этой ванне до получаса. Опять же, очень хорошо действует при аллергических реакциях сода. Очень хорошо действуют содовые ванны. Я повторюсь, многократно уже назвал этот рецепт. Это пачка соды на стандартную 200-литровую ванну. Мы гасим сначала соду кипятком. И затем доливаем ее в ванну, доводим температуру опять же до 38-42 градусов и также находимся в ней до получаса. Вот. Очень хорошо при аллергических проявлениях, и я на практике неоднократно это делал, добивался практически полного ухода симптомов аллергии. Это введение содового раствора 4-5% внутривенно. Буквально за 2-3 вливания уходят симптомы, такие как... Вот симптомы крапивницы, уходит и насморк, уходит покраснение глаз, уходит кашель, какие-то там покашливания вот, при аллергических, то есть, проявлениях. Сода внутривенная совместно с ваннами, совместно с фитотерапией, совместно с маслами. Так можно выразить, наверное, комплексный подход к лечению аллергии. И я вам хочу сказать, что такой подход достаточно эффективный. Допустим, многие из этих заболеваний кожных, они являются ну, не то, что неизлечимыми, но проблемными для настоящей, для современной медицины. И я не буду говорить, что те средства, которые я сказал, назвал, они 100% вас вылечат, если вы их начнете употреблять. Я лишь хочу сказать, что эти средства при квалифицированном их использовании могут помочь вам устранить аллергическую реакцию, проявление аллергии. Что значит квалифицированных? При том, что вы будете обращать внимание не только на кожу, но и на состояние всего организма в целом. Тогда это будет эффективно. Но поскольку если вы не являетесь профессионалом и специалистом, не можете контролировать состояние своего организма и внутренних органов, то применение вот этих трав, оно поможет вам снять или облегчить свое состояние. К примеру, очень часто сопровождающийся такой реакцией на аллергию является кожный зуд. И в основном эта проблема человека возникает при аллергии, возникает из-за кожного зуда. То есть ощущаем буквально такое нестерпимое желание вот что-то чесать, расчесывать себя. И в этом случае как мы можем себе помочь? Травы, которые снимают зуд, это душица, череда, корень лопуха, мелисса, крапива, опять же, вероника лекарственная, цветы яснотки, корень герани. Корень герани – очень сильная трава при аллергических реакциях. Сырая картошка, в принципе, тоже помогает очень хорошо. На те места, где у нас появилась сыпь аллергическая, мы можем разрезать картошку напополам. И вот этой вот сырой частью натирать вот эти вот покраснения, прыщики, это будет купировать, уменьшать зуд и снимать покраснения. Очень хорошая, можно сделать мазь из березового дегтя. Тоже будет сильнейшим образом снимать зуд. Как мы ее делаем? Берем 5 грамм дегтя, 5 грамм ланолина. Ланолин – это воскоподобное вещество, которое добывается из овечьей шерсти. То есть при вываривании овечьей шерсти выходит такой ланолин. Вот берем этот ланолин, вот, добавляем еще 7 грамм окиси цинка и 20 грамм, то есть и на вазелиновой основе 20 грамм вазелина. Вот, составляем пропорции, к примеру, если у нас там 40 или 50 грамм вазелина, то, соответственно, перемножаем это на кратное количество. Еще раз повторю, 5 грамм дегтя березового, 5 грамм ланолина, 7 грамм окиси цинка и 20 грамм вазелина. И вот этот состав, он снимает кожный зуд. Также можно сделать для снятия кожного зуда отвар из корня лопуха в виде компресса. То есть мы берем 2 столовые ложки корня лопуха, варим в пол-литра воды 30 минут, в течение 30 минут. И затем, получив такой концентрированный отвар, мы пропитываем порядка 8-10 слоев марли вот этим вот отваром, даем, естественно, ему немножко остыть, чтобы не было ожога кожи, и прикладываем. Прикладываем порядка где-то на от 2 часов и можно, в принципе, на всю ночь. Вот. И вот этот вот настой, он тоже достаточно хорошо снимает зуд. При любых аллергических проявлениях очень хорошо помогает нам тыква. Причем помогает в любых своих ипостасях. Хоть в виде семени тыквы, употребляя ее, мы можем воздействовать на такой фактор аллергии, как глистная инвазия. Потому что в очень большом количестве аллергия всегда возникает, и там какая-то кожная сыпь при наличии глистов в кишечнике. Вот. Также очень хорошо использовать сырую мякоть тыквы, из которой тоже можно делать компрессы, накладывая на пораженные аллергические участки нашего тела, и таким образом снимать воспаление, зуд, покраснение. Вот. Каким образом мы это будем делать? Мы берем сырую мякоть тыквы, сырую, не вареную, никакую, именно сырую. Ее измельчаем там, либо в блендере, либо через мясорубку. И добавляем к ней меда. 1 столовую ложку на каждые 100 грамм сырой тыквы. Делаем такой замес и прикладываем достаточно толстым слоем такую сырую тыкву на наши пораженные участки. Желательно это делать 2 раза в день, утром и вечером. Вот. Ну, в принципе, говорить о причинах там, возникновения крапивницы там, или каких-то аллергических реакций, я думаю, что особого смысла нет, мы все и так знаем. Лучше поговорим о том, как лечить. Вот на своей практике я хочу сказать, что очень хорошо при любых кожных заболеваниях помогают масла. Смесь из масел я делаю обычно дынное масло, тыквенное масло, масло фундука и конопляное масло. Вот смесь этих 4 масел, мы смешиваем их в равном количестве, и после принятия ванны, то есть, либо обычной ванны, которую мы принимаем из гигиенических соображений, либо после содовой там, ванны из перекиси, либо после фитованны на очищенные кожные покровы, то есть на чистую кожу, мы наносим это масло, слегка его втираем в пораженные участки тела, и таким образом мы, опять же, снимаем все те неприятные последствия, которые вызывают у нас вот эти вот покраснения, и зуд, и там иногда жжение. И снимаем также и само покраснение воздействием на кожу тем, что это покраснение снижается и со временем уходит. Подобное обусловлено тем, что, например, дынное масло является очень сильным противоаллергенным средством. Таким же противосильным средством обладает и конопляное масло. Масло фундука сильно способствует очищению всего организма, то есть запускает очистительные процессы, которые помогают воздействовать на причину возникновения различных выделений на коже. Вот. Ну и тыквенное масло, в принципе, тоже очень сильный противоаллерген. Вот. Также, помимо того, что эти масла мы наносим сверху на кожу, мы можем применять этот сбор из 4 масел внутрь, то есть по чайной ложке, в принципе, 2-3 раза в день. И таким образом мы только усилим. Если это касается ребенка, то здесь нужно, если наружу наносить, намазывать, то, в принципе, без ограничения на пораженные части. А если прием внутрь, то здесь уже нужно руководствоваться состоянием ребенка, потому что, например, конопляное масло детям до 2 лет желательно не применять. оно очень сильно действующее, и здесь нужно уже консультироваться со специалистом, тем, кто бы мог вам рекомендовать дозировку приема внутрь, вот, чтобы не навредить. И вообще, в диету человека, который страдает какими-то аллергическими реакциями, который страдает кожными какими-то дисфункциями или заболеваниями, следует добавлять тыкву. И добавлять ее достаточно большое количество. Использовать активно ее в рационе. Это, опять же, будет помогать избавляться от аллергических проявлений и от кожных заболеваний. Всем, кто страдает какими-то аллергическими процессами, я бы советовал применять следующую, можно сказать, такие конфеты на ночь. Они состоят из смеси сухофруктов, травы сенны, оливкового масла и меда. Применяя их на ночь взрослым по чайной ложке, детям можно, ну, допустим, там по половине чайной ложки, ну, в зависимости от веса. Если вес до, грубо говоря, там, до там 45-50 килограмм, то пол чайной ложки. Если уже после 50 килограмм, то можно чайную ложку. Мы делаем такую вкусную и полезную смесь. Мы берем 100 грамм инжира, 100 грамм чернослива, это все измельчаем. Добавляем туда 50 грамм травы сенны, добавляем туда 100 мл оливкового масла и 100 мл меда. Все это перемешиваем, ставим в холодильник. Когда эта масса застывает, получаются такие конфетообразные субстанции, которые можно зачерпнуть ложкой, и она будет иметь, ну, определенную такую форму. Она приятна на вкус и помогает плавному очищению кишечника по утрам. Также имеет выраженные противоглистные свойства и улучшает наш обмен веществ. Это будет способствовать избавлению от кожных патологий и, соответственно, от аллергии тем, что благоприятно воздействует на кишечник и восстанавливает обменные процессы нашего организма. Вот. Еще хочу успеть сказать все свои практические советы. Я хочу сказать, есть такой достаточно вкусное защелачивающее желе. Это применимо к детям в основном. Почему я говорю о таких рецептах? Потому что очень часто проблемами кожи страдают люди в основном до 20 лет. Наибольшая активность кожных заболеваний проявляется у людей до 20 лет. А самый пик – это, конечно, детский возраст. Там различные вот эти вот аллергические проявления, крапивницы там и так далее. Это все-таки детский возраст, и для лечения вот часто детям, ну, приходится их заставлять употреблять какие-то горькие травы, там еще что-то, они делают это крайне неохотно. А вот при помощи, допустим, того состава, который я назвал перед этим, дети с удовольствием будут его кушать и лечиться. И следующее вот защелачивающее желе, которое я назову, они также с удовольствием будут его употреблять и тем самым нормализовывать состояние всего своего организма, что благоприятно скажется на их общем здоровье. Значит, состав таков: 150 грамм кураги, 100 грамм сушеных яблок, 60 грамм изюма, причем изюм, ну, на свое усмотрение, какой ребенок больше любит или какой вы больше любите, и 4 стакана апельсинового сока. Мы варим на медленном огне в апельсиновом соке вот эти сухофрукты, пока они не станут мягкими. Может быть, это будет там в течение часа даже происходить такая варка. Как только сухофрукты стали мягкими, ну, совсем мягкими при вашем варке, то мы охлаждаем, измельчаем всю вот эту вот полученную смесь. Можно в блендере все это сделать до однородной массы. Затем переливаем в какую-то чистую посуду и ставим остывать. Когда остывает, ставим в холодильник. Постояв какое-то время в холодильнике, эта масса приобретет консистенцию желе. И мы можем ее либо сами употреблять, либо кормить детей. Доза здесь варьируется от той дозы десерта, которую обычно употребляют ваши дети. То есть в каких объемах они там кушают желе, прочие сладости. В таком объеме вы можете давать им и это защелачивающее желе. Вот. Ну, в принципе, что еще хочу сказать, что при любых аллергических проявлениях будет не лишним, а возможно и даже очень полезным и обязательным, это очищение кишечника, это очищение печени, это очищение почек. как общепрофилактические средства для выздоровления, именно выздоровления от этих болезней. Потому что облегчать состояние кожи – это только полбеды. Многие заболевания, которые проявляются у нас на коже высыпанием, имеют отношение именно непосредственно к внутренним органам. Проблема прячется именно там. Например, если говорить о таком заболевании, как системная красная волчанка, то это именно системное заболевание внутренних органов, которое имеет своим проявлением покраснение на коже лица. Да, как всем известно, в форме бабочки покраснение затрагивает переносицу, щеки, скулы. Так вот, на коже это всего лишь проявление, а основная часть именно идет проблема с органами. Очень часто у своих пациентов я замечал, что при проблемах на коже, у детей, у взрослых, неважно, наблюдается резкая дисфункция почек. Чаще всего это дисфункция левой почки. Нарушается пульсация, нарушено кровоснабжение левой почки. Очень болезненная печень практически у всех подобных пациентов бывает. И дисфункциональное состояние, соответственно, желудка уже по цепочке. Потому что всегда, когда у нас есть дисфункциональное состояние печени, следующим этапом это будет поджелудочная железа и кишечник. Так что обращайте внимание на состояние своих внутренних органов. А что касается красной волчанки, то здесь целесообразно сказать следующее, что чем можно, скажем так, не то что лечить. Официально считается это заболевание неизлечимым, и там, этимология его происхождения непонятна. Есть различные версии, и поэтому я не буду говорить, что теми средствами, которые я скажу, его можно вылечить, можно облегчить. А насколько эффективно у вас получится вылечить от него, это будет зависеть от вас. Если говорить о фитотерапии, которую можно применять при красной волчанке, то это корень пиона, корень лопуха, чистотел, татарник, календула, корень солодки, масло прополиса. Очень важно при лечении кровохлебки, системной красной волчанки, уменьшить прием количества углеводов и увеличить прием растительных белков. Растительные белки мы можем получать из бобовых. Очень важно при этом обращать внимание на состояние надпочечников. Функциональное состояние надпочечников. Каким образом мы можем стимулировать? Если у надпочечников пониженная функция, мы можем при помощи фитотерапии, это герань, это крапива, это спарыш. Если у нас, допустим, чересчур гипофункция надпочечников, такое бывает часто у женщин, когда у них начинают проявляться мускулинные признаки, то есть какие-то мужские признаки, волосы начинают активно расти, голос грубеет, то это медуница. И очень часто дисфункция надпочечников у женщин приводит к бесплодию. И в этом случае медуница лекарственная будет очень полезна. Можно еще что сюда добавить? Что шелковица будет полезна для употребления. Отвар из листьев шелковицы. Как черный, так и белый. Неважно. Мы каким образом делаем отвар? 4 столовые ложки листьев завариваем на 1 литр кипятка. Кипятим в течение 20 минут. Потом студим этот отвар и натощак выпиваем в определенных равных количествах. Что касается витилиго, это еще одно из заявленных заболеваний на сегодня, о котором я сейчас коротко тоже скажу, то здесь причина кроется в недостаточном количестве мелатонина в организме. Мелатонин – вещество, отвечающее за пигментацию кожи. Считается, опять же, что современная медицина мало обращает внимания на витилиго, и считается, что витилиго – это трудно поддающееся лечению заболеваний. Зачастую наиболее эффективное лечение против витилиго – это солнце, море, то есть загорать и купаться в соленой воде. Если нас интересует фитотерапия, то это ромашка, это мелисса, это хмель, это пустырник. Если какие-то, допустим, в более глубоких моментах разбираться, в чем причины витилиго, то это не то, что в чем причины витилиго, это системное заболевание тоже. Но именно каким образом можно стимулировать выздоровление, то это добавление в свой рацион, это тирозина и медь. Аминокислота тирозин. Вот. Ну, тирозин и медь нам, нашему организму, нужны для выработки меланина. Дело в том, что меланин мы не можем получать из продуктов питания извне откуда-то, и поэтому нам необходимо производить его у себя в организме. Поможет нам в этом, повторюсь, тирозин и медь. Также очень полезное для синтезирования меланина в нашем организме будет употребление тыквы и кунжутных семечек. Вот кунжут. Вот семя кунжут — это то семя, которое я забыл в начале, к сожалению. Вот. Ну, в принципе, как бы галопом по Европам это в целом все. Если есть какие-то вопросы уточняющие, задавайте, буду объяснять, рассказывать, дополнять. Давай спросим от наших радиослушателей, есть какие-либо у вас вопросы, которые вы хотели бы задать Эрираду, учитывая то, что связь у нас не очень хорошая, то надо каждую минуточку ценить, беречь ее, и поэтому не затягивать эфир. Сейчас давай я прервусь на музыкальную паузу, пока наши радиослушатели думают, чтобы тебе задать такое этакое. И после этого мы, наверное, тогда уже продолжим обсуждать тему, которая сегодня в нашей передаче заявлена. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 10 декабря 2015 года, четверг, 39-й день месяца Новых даров, 7524-го лета, пятница. Лечение распространенных проблем кожи и аллергических реакций – такова тема сегодняшнего нашего эфира. И немножко оживляется чат, начинают поступать вопросы от наших радиослушателей. Пока еще неправильно оформлены, поэтому я вопросы буду задавать от себя. Напоминаю, что есть форма определенная, по которой надо задавать вопрос, чтобы это было понятно, что это вопрос, имя задающего человека по-русски, и чтобы вопрос был правильно сформирован, без ошибок, чтобы можно было его читать, а не запинаться. Наверное, очень многих сейчас интересует псориаз и особенности его лечения. Что ты можешь рассказать про это заболевание и какие самые распространенные и действенные способы, и, может быть, не то, что действенные, а те, которые доступные действенные способы? При лечении псориаза в основном я использую соду. Это как внутривенные вливания, это содовые ванны, и это втирание непосредственно соды в кожу, пораженную вот этим псориазом. Каким образом делается втирание? Мы принимаем душ, делаем так, чтобы кожа наша была увлажнена, и на увлажненную кожу наносим соду, ну, сода, чтобы тоже была слегка влажная, то есть берем в ладошку соду и мочим, и в таком виде натираем места, пораженные псориазом. Также я добивался ухода вот этих вот псориатических проявлений путем постановки пчел непосредственно в вот эти вот покраснения, в места покраснения, там их в центр, там, потом обставляя их различным образом. И псориатические проявления уходили. Ну и, естественно, необходимо наблюдать за тем, в каких местах организма появляются псориатические проявления. То есть часто это бывает на локтях непосредственно. Здесь проявление псориаза на локтях необходимо соотнести с состоянием поджелудочной железы. И ну, вот это из наиболее частых таких из прям кричащих форм проявления. А остальные места проявления, там, которые проявляются на животе, на ногах, на руках, необходимо соотносить с проекционными зонами нашего организма по методу Александра Тимофеевича Гулова. И здесь мы найдем корень именно вот этой вот дисфункции. Он может заключаться, в принципе, в дисфункциональных состояниях многих органов по тому месту, где этот псориаз проявляется. Вот таким вот образом. Но я вам хочу сказать, что в любом случае сода и постановка пчел, они всегда дают положительный результат, и псориаз начинает отступать. Это я говорю из своей практики. И пациенты, которым я лечил таким образом, вот непосредственно скажу несколько способов. Одному пациенту делались вливания внутривенной соды 4% и ставились пчелы. Псориаз у него ушел. Другой пациент, он принимал соду внутривенно, пчелы ему не ставились, он принимал ванны и втирал соду непосредственно вот в места псориатические. Псориаз тоже у него практически ушел. Это вот два верных способа избавления от этого недуга. Но, естественно, все это может быть в различной степени запущенности, и нужно соотносить с тем, насколько у вас уже запущенный псориаз, на какой стадии он находится развития. И, возможно, вам просто придется приложить больше усилий для его устранения. Вот. Вот так. Следующий вопрос Славяна задает. Здравия, вопрос в эфир. Подскажите, пожалуйста, каковы причины и методы лечения базилиомы? Кожа склонна к проявлению родинок и папиллом. Базиломы стали появляться после 50 лет на спине, в области груди и на носу. Пробовали лечить настоем чистотела. Появились просветы чистой кожи, но за 6 месяцев вылечить полностью не удалось. Благодарю. Сразу отвечу по чистотелу. Дело в том, что есть такой принцип фитотерапии. Когда мы применяем траву более месяца, даже скажу так, более 4 недель подряд, ну, грубо говоря, более месяца подряд, то эта трава на нас практически перестает работать. Поэтому чистотел в течение полугода применять не совсем целесообразно, потому что он потеряет свою эффективность. А лучше было бы здесь чередовать чистотел, ну, допустим, с полынью, потому что то, о чем вы сказали, имеет вирусный генезис. И здесь нужно бороться с вирусами, которые существуют в вашем организме. И вот, опять же, повторюсь, разумно было бы чередовать, допустим, месяц, там, 4 недели чистотел употребляем, допустим, другие 4 недели мы употребляем там полынь или зверобой. Вот. Причем такие сильнодействующие токсичные травы целесообразно употреблять 5 дней, а 2 дня делать перерыв своему организму, давать отдых. Тогда применение такой фитотерапии будет еще более эффективным. Сюда же хочу заметить, что эти составы травяные станут более эффективными, если при их заваривании мы будем добавлять, допустим, пол чайной ложки соды на пол-литра. Вот. А совсем они эффективны будут, если мы их будем заваривать в медной посуде, к примеру, там, не знаю, в каких-то медных кастрюльках готовить. А максимальной своей эффективности эти составы могут достичь, если после того, как мы добавим соду, сделаем их в медных кастрюльках, мы еще обработаем их ультразвуком. То есть, каким образом? Самый легкий, простой, есть ультразвуковая машина Ритона. Это не в качестве рекламы, просто заменитель мне неизвестен. Вот. И данную машину мы можем использовать для того, чтобы обрабатывать, допустим, сосуд, емкость с нашим настоем при помощи ультразвука. Как это можно сделать? Если это стиральная машина Ритона, то мы ставим сосуд с фитонастоем, допустим, какой-то тазик с водой, опускаем туда ультразвуковую машинку, и она ультразвуковым обрабатывает. И если это машинка, которая не погружается в воду, то мы наносим слой вазелина на нашу кастрюльку с настоем и вот прислоняем через вазелин вот эту вот нашу виброакустическую машинку и обрабатываем опять же ультразвуком таким образом. Либо же это в стеклянной посуде делается, что будет лучше. Вот. И таким образом мы делаем наш состав наиболее эффективным. Что касается, каким образом лечиться, ну, в принципе, с точки зрения фитотерапии, я уже сказал, я бы еще посоветовал вам каким-то либо вам известным способом избавляться именно от вот, вируса, очищать свой организм. Потому что наверняка, там, вот, как вы сказали, что это возможно... наличие нескольких вирусов в организме. Со своей точки зрения, чтобы не тратить лишнее время на лечение, я бы вам посоветовал использовать раствор солодовниковой. Вот. Это, насколько я могу судить, из мне известных, наиболее противовирусное средство. Наиболее эффективное противовирусное средство. Про солодовниковый раствор мы говорили уже неоднократно. 2 эфира у нас были, насколько я помню. В каждом из них мы к солодовниковой возвращались. И там подробно сказано, как его сделать, как применять, в каком количестве. Так что не поленитесь, поищите с Арирадом эфиры, там все это рассказывается. Дальше здесь есть вопрос, непонятно, что имеется в виду, но так попробую зачитать и первую, и вторую часть. Сначала задавали вопрос, может ли кунжутное масло заменить кунжут? Второй поступил наоборот. Можно ли заменить употребление кунжута кунжутным маслом? Вот и пойми, что кто хочет, но попробуй как-то из этой ситуации выйти. Как говорится в анекдоте, ну ты же умный, придумай что-нибудь. Ну, сейчас попробую придумать. Заменить кунжутным маслом кунжут возможно, потому что кунжутное масло можно как и натирать, делать притирки, так и употреблять чайными ложками. То есть и внутрь, и наружно. А вот кунжут использовать вместо кунжутного масла, я думаю, получится вряд ли, потому что притирание из кунжута мы не сделаем. Если только сами отожмем методом холодного отжима масла, только тогда. А так внутрь употреблять кунжут можно. И, кстати, я, когда говорил именно об употреблении кунжута. О кунжутном масле я не обмолвился. Употребление кунжута для стимуляции выработки меланина при витилиго. Я говорил об этом. Вот. Но кунжутное масло тоже полезно для кожи, так что можете его применять. Кстати, во многих массажных практиках при контакте с телом используется именно кунжутное масло, благодаря его полезным качественным свойствам. Итак, вопрос следующий от Грифа. Часто слышу о конопляном масле, как о чуть ли не панацея от всех хворей. Причем обобщающей информации нет, только отрывки какие-то. Хотелось бы подробнее услышать о его пользе для организма. Может, есть в чем-то разница для мужского и женского? Ну, действительно, конопляное масло является очень полезным и может служить лекарством от 100 болезней. Но при этом действительно Гриф прав, что есть различия в приеме для мужчин и женщин. У женщин прием конопляного масла может даже вызвать аборт. То есть женщинам, которые собираются забеременеть, женщинам, которые находятся в положении беременности, употреблять конопляное масло не следует. Для мужчин таких ограничений нет. Единственное, что поскольку конопляное масло является очень активным веществом, имеющим очень сильные противовоспалительные свойства, то его прием все-таки следует начинать с малых доз и наблюдать по своему организму, каким образом он у вас реагирует. То есть либо это положительные какие-то отклики, либо вы себя, может быть, где-то не очень хорошо чувствуете. Но здесь еще нужно иметь в виду, что часто так бывает, что плохое самочувствие после приема какого-то, допустим, лечебного вещества может быть вызвано не тем, что это вещество вредно для вашего организма, а тем, что оно возымело какой-то оздоравливающий эффект и болезнь начала сопротивляться своему уходу. Так бывает при лечении хронических заболеваний, что излечение происходит всегда через кризис. То есть всегда идет обострение заболевания, потом только оно уходит. Вот. Но действительно, Гриф прав в своем замечании о том, что это достаточно эффективное масло для лечения 100 болезней. Более подробно информацию можно найти в интернете. Я лишь скажу, что основное свойство этого масла является противовоспалительным, как основное. Все остальное, то, что оно богато различными витаминами А, В, С, ПП и так далее, там аминокислоты содержит, там гликозиды и все прочее, это больше нюансы, которые, в принципе, никакой информационной составляющей нам не дают, я имею в виду, не дают в каком плане, что нам, как специалистам народной медицины, применять его удобно как противовоспалительное средство, как средство, улучшающее обменные процессы в нашем организме, как мощный биостимулятор в этом. Но при этом, опять же, не забываем о дозе применения этого масла. Ну, не знаю, насколько полно я ответил на вопрос, оправдал ожидания Грифа, но я закончил отвечать. Продолжаю читать вопросы от Светланы. В зимний период сильно сохнет кожа. Зуд, особенно после принятия душа. Если не помазаться маслом питательным, вообще туго. Дома поддерживаем влажность воздуха на нормальном уровне. Мыло моюсь не каждый день и не полностью все тело. Вода из скважины жесткая. Такое ощущение, что это аллергия на мороз. Бывает ли такое и как с этим справиться? Действительно, бывает аллергия на мороз. Такую аллергию называют еще знобушек. Лечится она наиболее эффективно, как бы это странно ни казалось, но активными физическими упражнениями. То есть требуется очень сильно разгонять кровь по нашему организму, делать какие-то упражнения, приседания, подпрыгивания, движения. Но ответить на вопрос Светланы я хочу следующим образом, что самым наиболее эффективным средством для лечения знобышка или холодовой аллергии является активная физическая деятельность. Возможно, у вас какой-то такой, образно говоря, сидячий образ жизни. Такие вот так нарушенное капиллярное кровоснабжение вашего организма и ваш организм в целом реагирует на снижение температуры. Но наиболее эффективное средство для лечения знобышка – это активная физическая деятельность. Это важно, чтобы кровь в капиллярных сосудах не застаивалась, чтобы капиллярное кровоснабжение было активным и работоспособным, действенным. Хорошо. То есть одна из причин проблем с кожей, да и вообще проблем человека, это малоподвижный образ жизни, гиподинамия, то, что называется. А второй – это то, что мы употребляем те продукты, которые нашему организму не свойственны. Или не свойственны вообще, или не свойственны в какой-то период времени. Вот об этом надо тоже иметь в виду. И потом часто некоторые думают, что вот если помыться каким-то специальным мылом, которое рекламируют где-то, то это мыло, оно как раз нас спасет и сбережет. Вообще я, так вот честно скажу, не сторонник мытья мылом себя и употребляю его крайне редко, поскольку если использовать то мыло, которое сейчас продается в магазинах, то я заметил, очень часто какие-то проблемки возникают, и наоборот, тело быстрее начинает там выделения какие-то, то есть оно избавляется от того, что мыло потом оставляет. Я уж не говорю про всякие жидкие мыла и там кондиционеры и все такое, где яд на яде сидит и ядом погоняет. Вот, поэтому все надо учитывать и подбирать как образ жизни, так и то питание, которое вам подходит правильное. Дальше. Михаил, вопрос в эфир. Хотелось узнать, Варирада, причину возникновения бородавок и способы лечения, и стоит ли их выводить? Обрыв связи. Да, и при этом мы мечтаем лететь в космос. Ну, прерываемся на музыкальную паузу. Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 10 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, 39-й день месяца Новый Даров, 7524-го лета, пятница, по одному из старинных календарей. Лечение распространенных проблем кожи и аллергических реакций. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Арират, связь постоянно у нас вылетает. Но, несмотря на это, я предлагаю каждому все-таки не расстраиваться, входить в чат, регистрироваться. Напомню, для этого надо просто логин и пароль себе придумать латиницей и не забыть их, для того, чтобы потом можно было под ним входить в чат и переписываться своими друзьями и задавать вопросы нашим ведущим. Если вдруг вы эфир живой не застигли, но у вас есть необходимость написать какой-то вопрос, то можете воспользоваться формой обратной связи, там написано «обратная связь», и выбрать того человека, которому вы хотите вопрос написать. Или, если этого человека в списке нет, то в редакцию радио, пожалуйста, пишите. Если какие-то вопросы у вас по сайту, по каким-то техническим вопросам, пишите администратору. Если у вас вопросы связаны с творчеством, с передачами и так далее, то пишите в редакцию. Многие начинают писать администратору то, что администратора не касается вообще. Итак, давайте смотреть, какие вопросы еще поступали к нам. Михаил, вопрос в эфир. Хотелось узнать про причину возникновения бородавок и способы лечения. И стоит ли их вообще выводить? Вопрос услышал, благодарю за вопрос. Ну, бородавка сама по себе является дыхательным органом грибницы, которая поселилась в теле человека. То есть, таким образом грибы внутри нашего организма дышат. Вот. Что можно предпринять для того, чтобы вывести бородавку? Но опять же, поскольку грибница в организме есть, то бородавка после этого может появиться в другом месте, потому что грибнице дышать все-таки надо каким-то образом. Вот когда объем этой грибницы достигает определенных размеров, то появляется бородавка. Значит, что мы можем сделать с бородавкой? Мы можем намазать ее смолой, живицей замазать. Тем самым мы прекратим доступ кислорода, либо мы же можем помазать ее различными маслами. Ежедневно мазать их, таким образом постепенно бородавка будет иссыхать. Наиболее эффективным из масел для намазывания бородавок будет касторовое. Вот, оно обладает определенной вязкостью и способностью затыкать все вот эти вот дырочки для того, чтобы грибница перестала дышать. Ну вот, ну, таким образом. Стоит ли, не стоит ли их убирать? Я думаю, все-таки стоит, конечно. Вот. Ну, есть еще такой способ. Я в детстве сам выводил себе так бородавку. Я брал картошку, разрезал ее на две части. Ну, если у человека, допустим, больше бородавок, то необходимо разрезать картошку примерно на равное количество бородавок частей. То есть, если у человека там 5 бородавок на 5 частей, там 6 бородавок на 6 частей. И каждой отдельной частью мы мажем отдельную бородавку. Вот. Потом мы эту картошку собираем до целого, обвязываем ее ниточкой полностью и закапываем куда-нибудь в землю. И вот как только эта картошка прорастет, с вас могут поуходить бородавки. С меня, по крайней мере, так бородавка одна ушла в детстве. И я так вылечился от нее и избавился. Вот. Еще есть способы тоже интересные, когда ниточкой обвязывают, потом как бы стягивают, снимают ее. И тоже уходит. Или тоже берут там или кусочек сала, или что-то такого, бородавку намазывают, а потом это сало дают съесть какому-то животному. И тоже бородавки уходят. Здесь уже более интересный момент связи, взаимосвязи бородавки человека и животного или земли. И как это все работает, современные ученые не могут объяснить. А думаю, что многим целителям это очень понятно и просто. Но хотя вот ты сказал, что бородавка – это все-таки грибковое заболевание. Здесь вот Гриф написал, бородавки – это разновидность герпеса или папилломы человека. Ты говоришь, что это грибковое заболевание. Герпес все-таки грибковым не является, а папилломы – это что такое? Герпес грибковым не является, да, а папилломавирус является грибковым заболеванием. То есть от папиллома она и может, да, быть как один из вариантов? Ну, как один из вариантов может. Один из вариантов может. Ясненько. Ну, в общем, задача какая? Опять же, свой организм почистить до такого состояния, чтобы грибкам там было некомфортно. А грибки, как мы выяснили, не любят защелачивания. Правильно я тебя понимаю? Самая главная наша задача – это содержать уровень pH крови в пределах где-то равных 7,365, то есть там 7,41, 7,35, 7,45. Если наша кровь будет иметь такой pH, то никакие болезни нам не страшны. Вот. Да, вот еще известно, что Нобелевскую премию там в 30-х годах получил один известный ученый, который выяснил, что клетки рака не живут в щелочной среде, которая выше семерки, 7,3, 7,4, 7,5 и так далее. И ему дали там Нобелевскую премию, а современные ученые кричат о том, что ну, непонятно, почему рак развивается в теле организма. То есть, получается, то ли лукавят, то ли включают дурака, да, то ли просто сами такие включать, потому что не надо, они просто такими являются, что не догадаются и посмотреть, а как, кто вообще когда чего доказывал. Вот. И это я сказал не просто так, а мы как-то на одной передаче разбирали причины возникновения онкологии, и как раз вот там была одна из причин, это кислотность организма и грибки, которые очень хорошо себя чувствуют в нашем организме. Так вот, если мы сейчас рассматриваем, что у вас появляется бородавка, то это один из наверное, указателей на то, что у вас закисленность. И вот по поводу соды, сейчас мы коснемся этого всего. Вот Наталья пишет: сода, апитерапия, травы – это настолько индивидуально, одному поможет, а 10 другим нет. Но нельзя рекомендовать всем подряд такие способы в качестве панацеи. Я думаю, сейчас ты отвечу на этот вопрос. Что касаемо соды. Конечно же, есть люди, которые к соду вообще противопоказаны, но, насколько я так встречал, их очень-очень мало. А там на сотню, может быть, один встречается в лучшем случае. И это сразу все видно. Так вот, когда я измерял, какой же уровень pH, кислотно-щелочного баланса у соды, я сделал как? Развел ложку чайную кипятком, залил, она пошипела, значит, развел в большом стакане, даже не стакане, кружки, где-то там 300-400 миллилитров получилось, и туда сунул эту бумажечку тестовую. И получилось в районе восьмерочки. То есть не намного больше, чем вот 7,5 и так далее. То есть сода даже в концентрированном составе, она где-то, ну, может быть, до 9 максимум там доходит. Ну, по моим расчетам, я могу, конечно, ошибаться. Получается, что даже если вы лишку соды приняли, то, ну, не такой это огромный уж разрыв. А вот если вы кислоту там употребляете в чистом виде, химическую кислоту, то в этом случае там pH единица. Представляете, какой разрыв от семерки до единицы. И отсюда, там, где кровь там 7,3-7,4, да, ну 7,5 максимум, а сода там 8-9 от силы. То есть вот, исходя из этого, наверное, не так сильно стоит на соду грешить. А вот что касается трав, вот это давай мы с тобой затронем более принципиально, потому что траву, здесь я согласен с Натальей полностью, это более индивидуально, и бывают такие случаи, когда трава одному помогла, а десяток она чуть ли не в могилу свела. Вот до этого коснемся. Ну, я бы хотел немножко еще вернуться к соде. Во-первых, кто там, женщина Наталья, да, она говорит, что сода одному помогает, другому нет. Не существует таких людей, которым бы сода навредила. А я почему это говорю? Потому что единственный основной, опять же, чуть вернусь, не навредила при правильном ее употреблении. Как заставить дурака Богу молиться, да, он себе лоб разобьет, как говорят христиане. Так вот, при правильном ее употреблении, при правильном заваривании, при питьевой форме, при правильном объеме и частоте внутривенных введений сода никаким образом навредить человеку не может. Существовало мнение о том, что нежелательно употреблять соду при каких-то почечных нарушениях. Однако при этом, вот хоть иностранцы как бы в последнее время неадекватно ведут себя по отношению к нам и, там, и так далее, и в средствах массовой информации муссируется там, как бы вражда между, между нами и там, иностранными государствами. Но тем не менее, британские ученые провели исследования, которые установили, что сода никоим образом не оказывает никакого вредного влияния на почки, а и более того, там, из тысяч исследуемых, там, и большего даже числа, везде только положительные результаты. Поэтому я, как практик и как специалист в области применения соды, я хочу сказать, что при правильном ее применении не существует человека, которому бы она навредила. Опять же, если, Татьяна, вы слушаете внимательный эфир, практически после каждого рецепта я говорю о том, что необходимо общаться со специалистом, который бы дал вам какую-то квалифицированную помощь. Что касается трав, то здесь применимо то же самое. Заставить дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. А вот с какой периодичностью вы их принимаете, в каком объеме, в какой пропорции вы их принимаете. Здесь некомпетентность самого человека, самого пациента, самого больного бросает тень на травы. А вот как Алексей, допустим, говорит, что одному помогла, а 10 погубила. Не бывает такого, чтобы лечебная трава одному помогла, а 10 погубила. Просто один ее принимал правильно, а 10 остальных лоб себе разбили. А если, допустим, такие травы, как зверобой и чистотел, являются универсальными, их можно применять практически при любых заболеваниях, но опять просто нужно знать как. А зачастую люди не хотят обременять себя получением дополнительных знаний, считают, что они уже и так достаточно компетентны для того, чтобы использовать средства народной медицины. Ведь все считают, что народная медицина – это так, пустяк. Взял, почитал и применил. На самом деле знания по народной медицине, по своему объему, они сравнимы с знаниями классической медицины. И легкомысленно относиться к средствам и способам лечения подобным – это на самом деле как раз тот способ, который и обесценивает, и который как бы создает поклеп и на методы народной медицины, и на специалистов по народной медицине, неквалифицированное использование методов и способов ведет к каким-то фиаскам. Так было везде и всегда. Так в любой науке, в любой отрасли. Если ты не до конца компетентен, то в любом случае ты допустишь ошибку. С теми же самыми травами, с той же самой содой. Масса людей принимают соду, ее не разбавляя кипятком. Они кидают чайную ложку соды в рот, запивают ее холодной водой и считают, что они лечатся. Да, в каких-то экстренных случаях так можно поступить, но если вы будете делать так систематически, вы нанесете себе вред. Соду нужно заваривать правильно, при помощи кипятка, разбавляя ее, начиная с малой дозы. Точно так же те же самые внутривенные введения. Нужно посмотреть, какой у человека организм, на что он способен, что он выдержит, какое состояние почек, печени там, и так далее. И там, какое состояние сосудов. И только после этого уже вводить соду, и какая частота введения, какой объем введения. Я всегда повторяю, вот всегда повторяю о том, что необходимо обращаться к специалисту. Если уже как бы вот первоначально формат нашей передачи с Алексеем задумался так, как помочь человеку, который живет там в глухом лесу, допустим, в Сибири, в тайге, вот чтобы он нас послушал и понял, как полечиться. Вот и в своих передачах я тоже стараюсь настолько разжевывать, если я что-то не говорю, там, если где-то не полностью говорю, есть чат, пожалуйста, конкретизируйте, задавайте вопросы, кому что непонятно. Но травы, да, в травах, в любой траве содержится токсин, то есть яд. Именно этим и обусловлены лекарственные свойства растений, за счет наличия в них яда. И как, какую дозу этого яда вы в себя примете, тем и будет обусловлена реакция вашего организма. Тем и будет обусловлено ваше выздоровление. Если вы безграмотно засунете в себя большую дозу яда, конечно, вам станет плохо. И вы будете говорить на эту траву: эта трава меня не лечит, она плохая. Да? И потом звонить в радиоэфир, говорит: вы знаете, я лечился этой травой, она мне не помогла. А здесь у нас просто-напросто из-за вашей как бы, такой безграмотности по отношению к травам. Начинать, если вы ни разу никогда не принимали трав, хотя бы посоветуйтесь с кем-то, как это делать. Хотя бы вот что-то узнаете. То, что я здесь говорю, рассчитано на людей, которые имеют какое-то представление. Если кто-то сейчас нас слушает и вообще никогда не применял травы, не имеет никакого опыта применения фитотерапии, задайте вопрос в эфир. А как применять травы? Как их правильно заваривать? Какие травы каким образом заваривать? Как, с чего лучше начинать? Как поить ребенка травами? Таких вопросов не прозвучало, однако же есть безапелляционные заявления о том, что травы не полезны. Все травы являются лекарственными, но, как говорится, яд от лекарства отличается лишь дозой или мерой. А все эти средства, которые помогают одному человеку, как говорят, не помогают другим, то это происходит только в силу определенных особенностей здоровья и организма этого человека, которые человек, не будучи специалистом, не понимает и не обращает на них внимания. Допустим, действительно, если дать сильно токсичную траву человеку, у которого ослаблены почки, то эта трава окажет на него какое-то негативное воздействие, сильно токсичная, то есть сильно действующая трава, да, она окажет на него какое-то воздействие, и потом будут говорить, вот трава эта не помогла. А на самом деле просто человек, который принимал либо самостоятельно эту траву, либо тот, кто ему давал, он не смог каким-то образом определить почечную дисфункцию. Вот. Хотя это определяется очень просто, элементарно. Нажмите себе под коленками, нажмите себе на середину икроножных мышц, посмотрите параорбитальную область глаз, вспомните, страдали или страдаете ли вы какими-то ушными заболеваниями, и вам станет ясно, есть ли какие-то хотя бы намек на почечную дисфункцию в вашем организме. Простучите себе со стороны спины область почек, появляется ли там болезненность, и все. Точно так же и печень. Допустим, вот что касается пчел. Пчелы и пчелиный яд полезен всем, но бывают случаи, когда у человека возникает анафилактический шок на укус пчелу. В этом случае я подскажу, что сделать. Но не касаемо анафилактического шока, там вводится адреналин. Я могу сейчас сказать даже. Адреналин вводим сначала внутримышечно, если уж так, то подкожно. Там, если взрослым, то это 0,3, от 0,3 до 0,5 1% раствора. Это в кубиках имеется в виду адреналина. Если это дети, то от 0,1 до 0,3 кубиков адреналина. Внутримышечно, внутривенно, это уже специалист должен вводить. Либо же, если, к примеру, у вас укусила пчела, вот так экстренно, да, что делать? У вас начался развиваться там отек квинки, признаки анафилактического шока, то здесь помогает, я говорю для взрослых, не для детей, для взрослых. Вот критическая ситуация, вам нужно спастись. Вы погибаете от укуса пчелы при анафилактическом шоке. Здесь помогает 100 грамм водки. Моментально в течение 5-10 минут, я не пропагандирую водку, я говорю, как спастись. В течение 50 минут, 5-10 минут, все у вас проходит, вы становитесь абсолютно, ну не то что абсолютно здоровым, вы остаетесь живы. Вот. Примерно похожий эффект, но если у вас есть время, может дать сода. Если вы выпьете с разницей в полчаса, в 20-30 минут с разницей, допустим, 3-5 стаканов соды подряд, у вас тоже пройдут вот эти вот все негативные состояния, вызванные укусом пчелы. Но для того, чтобы вот, я как практик говорю, для того, чтобы безопасно поставить пчелу, в принципе, кому угодно, необходимо прокапать ему внутривенно соды 200 мл. И после этого поставить пробную постановку пчелы на уровень запястья на 5 секунд и наблюдать за ее реакцией. Подавляющим, вернее, не то, что подавляющим в большинстве, за всю свою практику, слава богу, я не, при подобном лечении пчелами, при подобной схеме, я не наблюдал ни одного проявления анафилактического шока. Сода снимает практически, я не говорю все, потому что мой жизненный творческий путь, я надеюсь, еще долг, и что может случиться на нем, богу известно, поэтому я говорю о том, что сода снимает все, и мне, и другим как бы, специалистам известны негативные последствия пчелиных укусов. Далее, отек, возникающий после укуса пчелы, многие, которые воспринимают негативно, что вот, это значит противопоказание. И действительно, в современной литературе по пчелоужалению есть такое упоминание о том, что отек после постановки пчелы является противопоказанием. Однако же, еще в 50-х годах 20 века советский ученый профессор Иориш установил и доказал, обосновал научным методом, что отек, возникающий после постановки пчелы, является следствием наличия вируса в организме и действием иммунной системы. То есть это происходит аутоиммунная реакция после того, как вирус встроился в иммунную систему организма. И происходит блокирование поступления пчелиного яда в организм через капсулирование того места, куда попал пчелиный яд. Вот и все, что является отеком. А многие ошибочно принимают отек после постановки пчелы как противопоказание. На самом деле это говорит, что ваш организм забит всякой гадостью, которую необходимо оттуда выводить. И более ничего. Ну, я, наверное, закончил. Разошелся, так и сыпет. Треугольник будет выпить, будь он хоть параллелепипед, будь он куб. Ядрёна вошь. Так, ну что же, ответ хороший. Что касаемо соды, все правильно. Что касаемо водки, тоже в данном случае все правильно. Дело в том, что я категорически выступаю за употребление любых наркотиков в то время, когда они абсолютно не нужны, но в то же время я категорически заявляю, любой наркотик, который присутствует на земле, да и не только, все, что присутствует на земле, оно для чего-то на этой земле нужно. Поэтому, если, например, вы оказались в каком-то, ну вот на фронте, да, сражение какое-то прошло, и кого-то там ранило, нет под рукой ничего, кроме как алкоголя, и необходимо сделать какую-то операцию. Вот в этом случае этот наркотик может быть применен. Случился какой-то там первый бой человека, он трясет на грани психического срыва. Ну, там, в рукопаш, например, был, перерезал глотки врагам. Тоже трясет. В этом случае тоже. Но не то, что как это делали, там наркомовские 100 грамм наливали, потом в атаку посылали, потом всех пулеметом косили. Вот, понимаете, да? То есть молоток может быть полезен для того, чтобы прибить картину на стену, а может быть использован для того, чтобы бошку кому-то пробить. Один и тот же молоток. То же самое любой наркотик. Можно применить для того, чтобы спасти человека, а можно применить для того, чтобы его потихонечку убивать или убивать более быстро. Поэтому относитесь ведически ко всем этим вопросам. Ведайте, что вы делаете, а не просто повторяйте что-либо. Поэтому, когда я говорил про травки, что одному помогло, а десятерых, например, там чуть ли не могилу свело, это как раз тот вариант, что один, например, весит 200 килограмм, ходит еле-еле перебирается, а второй весит 50 килограмм. И они оба начинают применять в нужной, в одинаковой пропорции какую-то траву, которая, например, одного аппетит увеличит, а у другого аппетит, например, уменьшает. И получается, что которому аппетит уменьшает, он применяет в больших дозах тогда, когда ему нужно есть, наоборот, этого дохленькому, да, а тот употребляет, наоборот, в больших объемах то, чтобы увеличить аппетит. Ну и приводит к чему? К тому, что дохленький высох и сох, а жирненький просто умер от ожирения. Вот о чем я говорю. Нет двух одинаковых людей, поэтому правильно сказал Рират. Если вы хотите излечиться, вы должны понять причину заболевания. Вы должны понять, какое лекарство в данном случае, какая трава вам подходит, в каких количествах и в какой последовательности ее применять. А не просто так взяли и начали себя что-то там закачивать, потому что кто-то вам сказал что-либо. К всему надо подходить и ведически, и философски. Вот это самое главное. Здесь еще продолжается вопрос по поводу соды, что вот Скиф пишет. И что за сода там без Е, без Ешек надо, атакующий найти надо. Ешка, это имеется в виду Е. Так вот, если вы внимательно изучите этот вопрос, вы поймете, что с определенного времени в России выпускаются все вещества химические с пометочками буквенными. Вот Е, насколько я помню, 500, это как раз и является всего лишь навсего обозначением соды. То есть на коробке соды у вас написано Е500, написано сода, и написано еще, может быть, формула химическая. Это одно и то же. Просто в одном случае мы читаем по европейскому формату, в другом случае мы читаем по российскому формату, а в третьем случае мы читаем химическую формулу. Е500 и сода – это одно и то же. Да. Алексей, я еще хотел заметить кое-что. Симончини, допустим, в своих практиках, он использует для непосредственного, как бы непосредственного контакта с опухолью соду 20% раствор. И здесь есть такой интересный фактор, что сода примерно до 15% имеет pH-фактор, равный где-то 8,5. То есть, вот как ты говорил, ты замерил, там он был 8 там, и так далее. То есть, поднимается достаточно плавно. После 15%, там, допустим, 16, 17, 20 там, и так далее, pH-фактор соды поднимается значительно. И вот сода 20%, она имеет pH там, порядка 11. То есть, это уже где-то уровень живой воды. И есть такая интересная особенность, что пищевая сода, она не растворяется до конца, то есть не имеет полного растворения, диссоциации, до уровня 20%. То есть пищевую соду, из пищевой соды можно сделать максимум только 15% раствор соды. 20% раствор соды из пищевой как бы не получится, не растворится эта вся сода. Она будет выпадать там либо в осадок через какое-то время, то есть ну, не будет там 20% раствор. А 20% раствор получается только из натрия бикарбоната. Это соды, то есть как химического реактива. Вот из нее. И пищевая сода, она достаточно как бы так умеренно в своих свойствах. А Симончини, насколько я с ним не разговаривал, но вот из разговоров со своим специалистом я могу сделать вывод, что он использовал не пищевую соду при воздействии на раковую опухоль, а именно вот этот вот химический реактив натрий бикарбонат. Вот, потому что есть все-таки разница между пищевой содой и вот такой химической. Ну, видимо, потому она и называется пищевая сода, что поменьше нанести неприятности человеку. Поэтому, да, вот я не поленился. Я все время, как это говорят некоторые товарищи, пока не помацаю, не поверю. Вот я стараюсь все проверять. И вот, кстати, по поводу употребления соды негашенной, да, то, что ты говорил. Бывают случаи, ну, вот побывал я в гостях. И как в гостях всегда, хозяева стараются чем-то угостить таким вкусненьким, сладеньким и так далее. А про обычную еду забывают. И вот мы там были в гостях какое-то время, и нас все время пичкали, вот, ну, чем гостей привычли пичкать. Там всякие торты, всякие там печенюшки, ну, вот все вот такое. А уже отвык от этой пищи. Ну, реально просто отвык, потому что не так часто ее употребляем. А тут целый день. И до такой степени это все нажирались, извиняюсь, что просто у меня уже к вечеру изжога началась, потому что там идет реакция конкретная, вот это вот хлебопечение, вот эти всякие дела. Я что делал? Просто подошел, ложку в рот соды сунул и холодной водой запил. Ну, просто деваться уже было некуда. Я чувствую, что сейчас лягу спать, и мне просто ночью будет неприятности. Вот. А отказать хозяев не мог. Поэтому пришлось так делать. Ничего страшного не произошло. То есть быстренько там кислота вся связалась с щелочью, все быстро там загасилось и так далее. Но опять же, это вариант экстренный. То есть когда уже что-то вот у вас, ай-яй-яй, какая-то уже произошла, надо срочно воздействовать. Так что вот так вот. А так вообще, конечно, лучше вот до 100 градусов там, или до 95 нагревайте и гасите, прошипит она. И некоторые говорят, я не могу соду пить, меня выворачивает. Добавьте несколько крупинок соли. просто вот несколько крупинок соли. Не покупайте соль белую, которая экстра. Там много добавок химических, которые не позволяют соли превращаться в камень, связываться, там, чтобы она рыхлая все время была. Вот эти добавки не очень полезны. Вернее сказать, очень не полезны. Покупайте вот каменную соль грубого помола. Она естественная, понятная, и там этих добавок или вообще нет, или их минимально. Так что имейте это в виду. Можно просто взять, например, на язык положить несколько крупинок и соду пить, а соль будет давать, ну, перебивать вкус. Такой тоже вариант есть. Дальше. А, еще хотел сказать, что вот какое-то там исследование смотрел, ученые говорят, что соль, кровь соленая не потому, что там много соли, а потому, что там есть сода. По сути дела, это содовый раствор крови. Вот есть такое заявление уже появилось в ученых. То есть сода – это, ну, как сказать, основа, можно сказать, нашей жизни. И если ее меньше становится в крови, то в этом случае и многие болезни прибавляются. Так, давай дальше. Катя, вопрос в эфир. Здравия. У ребенка 4 года, атопический дерматит практически с рождения. Обследовались на УЗИ, выяснили врожденную патологию левого мочеточника, сужение. Ой, паренхима левой почки истончена. Диагноз обструктивный мегауретр. Сделали операцию на мочеточнике и мочевом пузыре. Вырос. Вопрос один. Мог ли атопический дерматит быть следствием такой врожденной патологии? Доктора в больнице сказали, что это не связано. И второе. Как, чем вы порекомендовали бы восстанавливать работу левой почки ребенку? Чем восстанавливается после практически двумесячного курса антибиотиков кожа ребенка снова в дерматите и, возможно, уже по этой причине? Полезные бактерии в кишечнике заселяем препаратами. Лацидофин, йогурт и так далее. Благодарю. Вот здесь надо быть очень аккуратным, потому что, не зная, не чувствуя ребенка, наверное, давать какие-то советы проблематично, но все-таки. Благодарю за вопрос. Что могу ответить здесь? По поводу первого. Первый вопрос. Мог ли этот дерматит быть связан с там, проблемой мочеточника? Ну, по факту, о чем сообщается, да, что была проблема мочеточника, операция была произведена. Так вот, с точки зрения висцеральной терапии, то есть того метода, которым я практикую, не существует отдельных друг от друга проблем различных частей мочеполовой системы. Это вся единая проблема. Если существует проблема мочеточника, если существует проблема мочевого пузыря, то наверняка существует и проблема почки. Вот отвлеченно, не касаясь этого конкретного ребенка, можно теоретизировать, сказать о том, что проблема с мочевым пузырем могла при определенных обстоятельствах могла вызвать инфицирование почки вторичной мочевой. И там уже, возможно, было какое-то вирусное заболевание почки, либо нарушено кровоснабжение почки, тем более это левая почка. В левой почке кровоснабжающая артерия короче, вследствие этого она может чаще забиваться и быстрее натягиваться. Когда она натягивается, перистальтика сосудов практически исчезает, и кровоснабжение почки нарушается. То есть, если есть опущение левой почки, всегда имеется нарушение ее кровоснабжения. Вследствие нарушения кровоснабжения происходит дисфункциональное расстройство деятельности почки. Поэтому я могу предположить, что дисфункция левой почки была еще на период проведения операции. А как мы об этом ранее говорили, что кожные проявления, они всегда связаны с функциональными особенностями почек. И поэтому я могу предположить, что да, возможно, те проявления на коже были связаны с ситуацией по почке. Но, опять же, в врачебной среде не принято как бы обсуждать и давать советы относительно диагнозов других врачей. Я не ставлю под вопрос компетентность специалистов, которые занимались данным лечением, но со своей стороны я могу предположить, что да, возможно, это связано, и дисфункция существовала еще тогда. Вот. Что касается сейчас, что делать, как восстанавливать функции почки, то я, как специалист в своей области, я вам могу порекомендовать заниматься правкой живота. Вот. Непосредственно висцеральным там, массажем левой почки, вообще всего организма. И при этом хочу заметить, что левая почка у человека дисфункциональна только тогда, когда уже существует проблема в печени, когда уже существует проблема желчного пузыря и кишечника. И только после этого возникает проблема с почкой. В принципе, вы это озвучили, что существует дисбактериоз, и вы постоянно подселяете туда каких-то там сапрофитов там и так далее, чтобы работал кишечник. Возможно, это отчасти пустое дело, потому что неправильно как бы организован отток желчи. Отток желчи должен происходить ежедневно, утром концентрированная желчь должна оттекать из желчного пузыря, тем самым стимулировать работу кишечника и уничтожать патогенную флору, которая там может быть. Поэтому я рекомендовал бы вам обратить внимание на печень ребенка, вот, и на ее функциональное состояние. А восстанавливать это все посредством правки живота и обратиться непосредственно к специалисту. Потому что у вас была операция. Возможно, по причине того, что была операция, целесообразно будет использовать еще и пиявок. Вот, на образ операции и на вот, область почек. Вот, там я на все вопросы ответил, что она задала, или что-то упустил? Я думаю, что на все, да, вот я ждал, когда ты скажешь по поводу массажа живота, поскольку, вот на мой взгляд, здесь в данном случае это мне видится одним из главных факторов излечения, потому что здесь четко выясняется дисфункция некоторых органов, и как раз вот надо помогать им восстанавливать свой функционал, а это доступ к крови, это отвод уже отработанного чего-то, так что вот как раз проминание живота, латка живота, это очень важно будет. Так, да, дальше. Вопрос в эфире, Мария. В продолжении темы о маслах. Подскажите, пожалуйста, почему после приема масел возникает тошнота? Пробовала кунжутное, тыквенное, рыжковое масло. Как быть? Не принимать масла вообще? Благодарю. Ну, я думаю, попробовать уменьшить количество. Если прям уж от там, какой-то части, от малой части у вас будет тошнота, ну, тогда обратите внимание на желудок. Какое у вас состояние желудка? Желудка поджелудочной железы. Вот. Вот. Я бы мог так ответить. На ваш вопрос. А почему тошнота вызывает, появляется тошнота? Это что, слишком много желчи выбрасывается или наоборот чего-то не хватает? Не, ну, наличие желчи в желудке – это патология, ее там быть не должно, вот. А, ну, ты знаешь, вот я могу предположить, что дисфункциональное состояние желудка. Тошнота возникает из-за того, что организм отторгает. Вот, то, что в него попадает, это может быть и связано с состоянием поджелудочной железы, я могу предположить. Но, возможно, и другие причины. Там причин может быть множество, но первое – уменьшить дозу, если и маленькую дозу организм не будет принимать, то тогда прежде всего заняться желудком и пегастральной областью и посмотреть, какое там состояние. Если специалиста поправки живота нет, опять же, а это вопрос именно его, то можете попробовать найти гелудотерапевта, то есть тот, кто пиявки ставит. И пиявки тоже могут разрешить вашу проблему, вот, поставленные на желудка. Хорошо. Дальше, Катя, вопрос в эфир. После чисток тела, голодания, клизмы, чистки печени соком лимона и с маслом высыпали папилломы в большом количестве на веках, а также растут уже имеющиеся родинки и всякого рода новообразования. Сейчас употребляю соду. Натощак по утрам развожу в горячей воде. Ожидала каких-то положительных результатов, например, уменьшения их размеров, усыхания и тому подобное. Но этого пока не произошло. Что еще можно попробовать сделать? Соду пью 2 недели. Спасибо. Так, у нас опять пропадание, насколько я понимаю, происходит. Давайте тогда сделаем так. Сейчас напрашивается музыкальная пауза, что мы сделаем, а дальше попытаемся восстановить связь. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 10-й день декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 39-й день, месяц Новых Даров, 7524-го лета, от сотворения мира в Звездном храме, пятница. Лечение распространенных проблем кожи и аллергических реакций. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Захар Белинский, Арират. До музыкальной паузы я начал озвучивать вопрос, но поскольку, видимо, музыкальная пауза лучше знает, когда ей появляться, то связь была прервана без нашего участия, и мне придется сейчас заново повторить вопрос. Катерина спрашивает, после чистых тела, голодания, клизмы, очистки печени соком лимона и маслом высыпали папилломы в большом количестве на веках, а также растут уже имеющиеся родинки и всякого рода новообразования. Сейчас, употребляя соду, натощак по утрам развожу в горячей воде. Ожидала каких-то положительных результатов, например, уменьшения их размеров, усыхания и тому подобное, но этого пока не произошло. Что еще можно попробовать сделать? Соду пью 2 недели. Спасибо. Благодарю за вопрос. На самом деле того употребления соды, того лечения, которое вы рассказали, недостаточно. Ну да, действительно, вы почистили соду, вы почистили печень, почистили кишечник. А почему вы думаете, что после чистки печени и кишечника у вас должен уйти папилломовирус? Ничего подобного. Ну, вы каким-то образом разгрузили свой организм. Возможно, не знаю, как вы производили эту чистку, но в связи с тем, что они высыпали на веках, то... пошла какая-то дополнительная инфекция, то есть они начали более активно развиваться у вас в почках. Это вирус вследствие этих очистительных процедур, возможно, опять же, я не категорически говорю, более укоренился в ваших почках, поэтому у вас там в верхней части, в верхнем полюсе почки, и поэтому у вас вот так начали высыпать новые папилломы. То, что вы стараетесь вылечить папилломовирус приемом только лишь соды натощак, этого мало. Необходимо принимать еще какие-то дополнительные средства. Например, вот исходя из своей практики, то, что я рекомендую пациентам с подобными вещами, это полынь. Ее можно употреблять как внутрь, делать настойку полыни, так и ее в течение дня просто пожевывать. Вот класть к себе в рот небольшое количество сухой полыни и жевать ее. Да, она горькая, да, невкусная. Но в вашем случае это будет полезно, это будет вас лечить. А каким образом делать настойку полыни? Мы берем 3 столовые ложки полыни, мы берем столовую ложку корня солодки, заливаем это 3 литрами воды. Вот, закрываем это и настаиваем где-нибудь в темном месте, в темном прохладном месте порядка 6 дней. И у нас получается на выходе где-то, грубо говоря, сколько полынь впитает, около 3 литров настойки полыни. И вот эту вот настойку полыни по 50 мл 3 раза в день можно попивать. Но опять же, здесь на что следует обратить внимание? Возможно, у вас, исходя из того, что вы сказали, ослабленные почки. Поэтому здесь будет уместно еще и стимулирование почек при помощи правки живота. То есть, чтобы восстановить функционал почек и вообще не только почек, а восстановить ваш живот, восстановить кровоснабжение в животе, сделать так, чтобы он стал мягким, безболезненным, употреблять настойку полыни. Можно употреблять и будет эффективно соду внутривенно 4-5%, по 200 мл за одно вливание, в неделю порядка 3 вливаний делать будет достаточно целесообразно. Опять же, это я говорю примерно, это не как способ, не как инструкцию к выполнению, а то, что вы можете обсудить с каким-то специалистом, подходит ли вам такое лечение или нет. То есть полынь очень хорошо действует против папилломовируса, соду. Можно, опять же, присовокупить сюда раствор солодовника. Раствор солодовника прекрасно действует против папилломовируса. Mm-hmm. Хорошо. Дальше здесь переписка идет по поводу того, что травы нужно очень аккуратно применять, что надо разбираться, как какая трава себя поведет. Это мы уже обсудили. Дальше Михаил пишет. А что вы хотели сказать? Да я хотел сказать то, что травы, некоторые травы, они же не все водой экстрагируются. Некоторые травы лучше отдают в масло. Некоторые травы, как бы это крамольно не звучало, но лучше отдают в спирт. Поэтому здесь нужно понимать, что именно каким образом вы добьетесь, там, масляный, водяной экстракт или там иной какой-то, для, или в сухом виде вы ее будете употреблять. Здесь не просто какую траву и в каком количестве, а еще каким образом она приготовлена. Ведь даже с водой, когда она готовится, есть отвары, напары, настои, там масса каких способов приготовления. И все это желательно знать для того, чтобы делать квалифицированный вывод о том, По поводу настойки на спирту, вот имейте в виду, что большинство вообще медицинских сейчас выжимок всех вытяжек, они сделаны на спирту. И часто даже, казалось бы, безобидные различные растворы или настои солодки и вот каких-то там еще других дел, которые детям от кашля привыкли мы давать, они тоже сделаны на спирту. Причем спирт такой ядреный, там в районе 98%. То, что называется медицинский. Как с этим быть? Ведь ребенку маленькому достаточно, наверное, бывает чистого спирта одну ложку, чтобы он загнулся. Ложку, имею в виду, большую. Такие случаи тоже случались, и доктора не понимают, а что произошло, почему ребенок умер у вас, да? Вроде бы никакой химии не пили, вот солодки, корни там выпили. То, что называется, с сахаром, как он там называется. Но дело не в этом. Взрослые пьют то же самое ликером почему-то называют, когда сахар вместе с каким-то наполнением в спирту разбавляют. Ну так вот, этот ликер дают ребенку. Как здесь быть? Очень простой способ. Берется пузырек, выливается в кастрюльку. Вот принесли из аптеки, выливаете в кастрюльку, кипятите, ну, разогреваете. Спирт испаряется, и после этого у вас остается именно то, что нужно. Солодка с сахаром. И потом обратно переливаете, и уже можете использовать, давать ребеночку. То есть спирт очень быстро испаряется. Это надо все учитывать, и поэтому избавиться от спирта очень просто. Поэтому если даже вы сделаете какой-то дома настойку на спирту, но при этом вы понимаете, что спирт излишне вам применять не надо, у вас достаточно, то есть, ну, более-менее здоровый организм, и спирт вырабатывается в нем столько, сколько необходимо, то в этом случае, прежде чем в себя заливать его, берете в ту же самую ложку или куда-то там в мисочку наливаете, разогрели, спирт испарился, и после этого употребляете. Вот такой способ избавления от спирта. Так что ничего крамольного здесь в плохом смысле этого слова нет. Достаточно просто головой немножечко поработать, и все нормально. Вот здесь Наталья задает вопрос. Полынь беременным применять нельзя. Почему ведущий об этом не говорит? Не то, что полынь беременным, а любые токсичные травы беременным нельзя. И вообще фитотерапия в период беременности, ну, на самом деле она возможна, но она называется немножко иначе. Она называется микрофитотерапия. И в этом случае она можно и беременна. Но не то, что полынь. Здесь, опять же, все очень индивидуально. Полынь нельзя вот в обычном, привычном виде, в виде фитотерапии, когда она дается концентрированно. Но в каких-то гомеопатических дозах прием не то, что полыни, а трав той или иной токсичности при беременности, он, в принципе, возможен. То есть, каким образом достигается микрофитотерапия? Мы делаем отвар, допустим, не отвар, там настой, где-то в районе там столовая ложка на пол-литра, и потом от этого отвара мы берем чайную ложку и разбавляем ее стаканом воды. И вот полученный состав, от полученного состава мы можем употребить там 30 или 50 миллилитров. Вот это будет примерно сравнимо с гомеопатической дозой. И на самом деле просто, а какая необходимость беременной давать полынь? Непонятно. Если женщина уже беременна и страдает вирусом папилломатоза, то здесь уже как бы, ну, в смысле, поезд ушел. Если вы переживаете по поводу того, что ребенок получит или не получит, он может получить, вот, и скорее всего получит, потому что у вас с ним одна кровеносная система, и организмы ваши соединены непосредственно, и печень, и все остальное. Вот. И я не вижу необходимости, целесообразности беременным давать вообще полынь. Лечить женщину необходимо до беременности, заниматься ее комплексным здоровьем. А в тот период, когда она уже беременная, здесь, ну, нужно уже как бы принимать это как данность. Потому что там уже она не одна, еще ребенок, и организм его подвержен вливаниям тому же, что вы вливаете в эту женщину. Поэтому, почему ведущий об этом не сказал? Потому что ведущий, в принципе, не допускает такого, чтобы кормить беременную женщину полынью. Может быть, поэтому не сказал. По умолчанию не сказал. Потому что ведущий не допускает того, что может больная женщина забеременеть и носить ребенка, который тоже может стать больным. Потому что ведь надо учитывать, что когда формируется ребеночек, в этом случае на него очень активно воздействуют любые вещества, которые у мамы есть в организме. И любое неправильное воздействие на маленький организм, еще не сформировавшийся, это проблема на всю жизнь человека. Так что та женщина, которая является больной и при этом желает родить здорового ребенка, это, на мой взгляд, несколько сумасшедшая женщина. Вот. Это клиника, на мой взгляд. И с таким подходом вообще в жизни что-то как-то не укладывается, как можно существовать. Но, наверное, это современный взгляд на жизнь, мне так кажется. Аркуинон. Странно, почему многие люди думают, что причина их болезни где-то снаружи. Я думаю, что как раз наоборот, причина внутри, в энергетической его структуре. Произошли патологические изменения из-за прошлых поступков человека, обид, гнева, ревности, зависти и тому подобное. А через некоторое время, порой достаточно длительное, это проявляется на физическом теле человека. Так что лечить нужно не следствие, а причину. То есть нужно сперва очистить свои тонкие тела и мысли, а уже после этого пропадут болезни тела. Благодарю за вопрос. Вот, действительно, очень хороший вопрос. На самом деле, я как ведический доктор, я могу сказать, что вообще процесс формирования заболевания, он гораздо более ранее начинается, чем возникают проблемы на физическом уровне. Он начинается сначала на уровне соотношения энергии человека. То есть, какая энергетическая составляющая есть у человека. Да, он либо в благости, либо в хаосе, либо он в невежестве, образно говоря. Затем его образ, вернее, затем его энергетическая составляющая перекочует дальше в область сознания и формирует определенный тип сознания человека. Определенный тип сознания человека формирует определенный тип мышления. Тип мышления формирует образ жизни. Образ жизни формирует состояние физического тела. И вот здесь мы уже сталкиваемся непосредственно с заболеваниями. Действительно, болезнь необходимо как бы купировать на стадии еще ее, скажем так, хотя бы на уровне мышления. Отсюда и исходит слово «врач». Это слово старое, русское, по-моему, оно обозначает «говорить», то есть «врать». Да? И суть человека, который был врачом, который именовался врачом, он разговаривал с людьми, и из разговора этого делал выводы и понимал, что с человеком происходит и какие процессы болезненные, патологические у него могут быть. И уже лечил либо беседой, либо какими-то умными наставлениями, либо уже давал какие-то снадобья, если либо для того, чтобы предотвратить, либо чтобы эту хворь, которая уже в физическом теле поселилась, изгнать. Вот Аркуинон абсолютно прав. Все так на самом деле. И вот, действительно, человек может исцелиться лишь силой мысли. Я как ведический доктор считаю, что болезнь появляется сначала на уровне соотношения энергии человека. То есть там, в каком энергетическом балансе он находится. Да? Потом формируется определенный тип энергетического баланса, и он передается на уже уровень сознания. Формируется определенный тип сознания, из формирования определенного типа сознания формируется образ мысли, из образа мысли формируется образ жизни, из образа жизни формируется состояние физического тела, то есть возможны проявления каких-то дисфункций, патологий. И я здесь считаю, что Аркуинон действительно прав в том, что нужно искать корень проблемы гораздо глубже, нежели физическое состояние. И через изменение вот этих вот тонких состояний, более глубоких состояний, можно воздействовать на физическое тело. Но при этом через физическое тело возможно воздействовать и на эти тонкие состояния. Это всегда дорога с двусторонним движением. У своих пациентов я могу наблюдать, к примеру, когда я привожу функциональное соответствие печень, у человека пропадает агрессия, у человека пропадает язвительность, у человека пропадает страхи, когда я, допустим, привожу функциональное соответствие почки и так далее. Это дорога с двусторонним движением. Но, конечно же, нужно понимать, что энергетический тип, энергетическая конституция, мышление здесь главенствующие. И по большому счету я являюсь всего-навсего костылем для подобных больных, то есть те, кто не может самостоятельно изменить свое сознание, те, кто не может самостоятельно силой мысли, намерения, там, чего угодно, воздействовать на свою внутреннюю энергетическую конституцию, тем нужен я для того, чтобы изменить вот эти вот качества до нужного воздействия на их физическое тело. Но, конечно, тут нельзя не учитывать, что всегда целитель или доктор в состоянии помочь своему пациенту только тогда, когда энергетический потенциал самого доктора выше в несколько порядков, чем потенциал пациентов. Если потенциал доктора ниже, чем потенциал пациентов, он сделает этому человеку только хуже. И поэтому, конечно, с точки зрения, допустим, обычных энергетических процессов, когда я соприкасаюсь с пациентом, то между нами происходит энергообмен, он воспринимает часть идущей от меня энергии, и отчасти этим оказывается тоже на него положительное воздействие. Но это такой, скажем так, крайне малоизученная часть, она, особо нет этого подтверждения, я на это упор не делаю. И говорю это в свете только того вот, вопроса Аркуинона. Ну вот, как бы, вот, наверное, так я ответил на вопрос. Алексей? Да, и хотя здесь написал Лютобор, что это был только комментарий, не вопрос, но вот как отличается, чем Народное славянское радио, что иногда мы даже комментарии можем перевести в ответ на вопрос. Потому что чувствуем, что, скорее всего, в этом что-то есть, и надо ответить. А слово «врач» здесь можно разобрать по-разному. С одной стороны, это тот, который ведет человека к сиянию здоровья, то есть врач. А с другой стороны, если там по буквице разбирать, то получается ведущий, говорящий, азу, ну и так далее. Может там разобрать, тоже интересно получается. Это сейчас у нас врач от слова «врать», а до этого, в общем-то, довольно-таки человек интересный, ведущий, знающий, как божественное сияние, мудрость вернуть человеку азу, чтобы он был настоящим наследником богов на этой земле. Вообще назывались целители, те, которые цельным человека делали, возвращали и душу, и тело, и дух вместе совмещали со всеми энергетическими телесами. Поэтому не только врачами называли, но еще и целителями. В хорошем смысле слова, а не многими шарлатанами, коих сейчас развелось в большом количестве, как собак нерезанных. Итак, продолжаем. Катя задает вопрос. Конкретизирую. Так, конкретизирую. Вес 68. Возраст 36, пол женский, цвет глаз серый, сода, натрий двуглекислый, гидрокарбонат натрия, завариваю кипятком. Как правильно мне принимать и как долго порекомендую это делать для достижения результата? Благодарю. Катя, ты не написала, для достижения результата какого? От чего лечимся? Ну, могу прокомментировать уже написанное, что соду принимать, в принципе, можно хоть всю жизнь. Никакого вреда от этого не будет. Вот то, как Катя написала, как она принимает, это нормально, это хорошо. Так можно принимать, в принципе, хоть всю жизнь. Никаких проблем. Но единственное, чего вы так достигаете, зависит от тяжести того, ну, в смысле, заболевания или от какой-то конкретной цели, чего вы хотите достичь. Непосредственно, когда вы выпиваете соду, она попадает в ваш организм непосредственно в желудок. Прежде всего, она убивает кандиду, которая находится в желудке, далее она всасывается в кровь, и она, можно так сказать, разжижает кровь, то есть препятствует агрегатному состоянию форменных элементов крови, тем самым кровь у нас становится работоспособной, и вот такая работоспособная кровь разносится по всему нашему организму и приводит pH всего нашего организма к норме. Вот это общий механизм действия соды при попадании в ваш организм. А вот чего вы хотите добиться при помощи этого механизма, вот нужно уже разбираться. Здесь еще уточнение от Михаила. Знахарь еще было, и Данил пишет, знающий хару. Да, точно, хару. Хай, утверждающая энергия. Так что все правильно, все хорошо, все верно. Давайте смотреть, какие еще вопросы поступали в течение нашего эфира. Напомню, что вопросы мы задаем из чата, который существует на Народном славянском радио, на нашем сайте. Для этого вам надо просто найти для начала наш сайт. Наберите в любом поисковике «Народное славянское радио» или «славмир.орг». После этого ищите там слово «чат», нажимайте на него и, придумав один раз логин и пароль латиницей, вы сможете полноценным быть читланином, то есть входить по этому логину и паролю, переписываться с друзьями, общаться и задавать вопросы в наш эфир. Если вы не успели на эфир, то тогда можете через обратную связь задать вопрос тому человеку, которому этот вопрос будет адресован. Если такого человека в списке пока нет, то можете просто прислать вопрос в редакцию. Иван, благодарим Захара за эфир. И очень емко и подробно описано множество способов и методов лечения. Теперь абсолютно любой человек может послушать эфир и подобрать лечение для себя и исцелиться. И если кто-то еще скажет, что не может излечиться, то он просто лентяй и невежа. Ну, такой комментарий. Дальше. Вопрос в эфир. Виталий, стоит ли покупать пищевую морскую соль вместо рафинированной поваренной? Ну, мы ранее уже говорили, что, конечно, стоит морскую соль. А еще лучше черную соль. Ну, это мой взгляд. Но морская соль гораздо полезнее, чем поваренная. А еще же есть, помимо того, что называется под брендом морской соль, идет еще есть каменная соль. Например, старинные какие-то моря, которых уже нет на этих землях, а соль осталась. Так что можно и оттуда тоже брать. Не обязательно, чтобы она была написана именно морская соль. Вот это тоже имейте. Но главное, что вы должны понимать, чем мельче помол соли и чем она белее, тем вероятность того, что ее чем-то отбеливали, намного выше. А вы должны понять, чем ее отбеливают и что не дает соли слеживаться, то есть соединяться в комочки. Вот эти вот несколько веществ, отбеливатели и те, которые не дают соли связываться между собой, превращаться в камешек, вот эти как раз вещества совсем не нужны нашему организму. Вот это вот необходимо понимать. Поэтому, когда вы гонитесь за экстрой, да, конечно, удобно. Так, взял щепоточку, посолил. Это здорово, быстро все растворилось. Но при этом вы растворили и много другой химии, кроме этой соли. Причем, я говорю, я никого не агитирую за то, что вот применять только такую соль или такую. Я просто рассказываю о том, что есть, а выбирать уже вам самим. И завтра, представляешь, ребят, просто нашего эфира. Вот такие новости по всему славянскому миру. Представляете, что-то творится в магазинах. Все сметают именно соль грубого помола. Дальше. Наталья, вопрос в эфир. Уточните применение пиявок. Что касается плохой свертываемости крови, разве пиявки помогут в этом случае? Нет, но при плохой свертываемости крови пиявки противопоказаны. И применять их не стоит. Если у вас плохая свертываемость крови, применять пиявки не нужно. Это опасно для вашей жизни. Мы об этом говорили в одном из эфиров, уточняли, что есть противопоказания при применении пиявок, в частности. Это как раз вот и была плохая свертываемость крови, потому что там разжижение получается наоборот. Так, дальше. Вопрос в эфир. Ярогор задает вопрос. Рират, расскажи свое отношение к использованию коллоидного серебра. Проторгол. Что это такое, я не знаю, не пользовался. Ну, расскажи. Ну, Ярогор, к сожалению, я тоже не знаю, что вот именно как называется это вот то, о чем ты сказал. Но серебро очень хорошо использовать. Оно обеззараживает. Можно использовать серебряную посуду, кушать из нее, там, хотя бы через серебряную ложечку использовать, там, какие-то стаканы. Можно использовать серебряные монеты, ложки для насыщения или обеззараживания воды при помощи серебра. То есть опускать в емкость с водой какой-то серебряный предмет. Можно использовать приборы, которые делают обогащенную серебром воду, образно говоря, серебряную. Это все очень полезно, но я, к сожалению, вот, может быть, к своему стыду не разбираюсь в видах серебра, коллоидное и какое-то еще, приношу свои извинения, но я в целом знаю, что использование серебра очень полезно. Ну, опять же, в разумных пределах, чтобы там не ложку кусать, ну, так, замачивать ее там на какой-то период, использовать приборчики для изготовления серебряной воды или вообще кушать из серебряной посуды. Многие ранее, кто мог себе это позволить, в принципе, даже слегка пропавшая еда, образно говоря, она, побывав в серебряной посуде, по крайней мере, утратит часть своих вредных свойств. И возможно, что вы избежите отравления, если будете принимать пищу из серебряной посуды. Она обогащается, пока находится в серебряной посуде, чем-то полезным. Вот. Серебро для человека очень полезно, как мощный обеззараживающий фактор. Вот. Ну, наверное, все, что я могу сказать. Здесь, как ты говоришь, там ложечки не кусать. Я вспоминаю, помните, это граф Калиостро, да? Формула любви, когда они там за столом сидели, и он там благодарствовал, там ложечку, вилку взял, так Харуси откусил, переживал. Доктор так, ну да, на приеме меня пациенты ложечки глотали, но так, чтобы острый, да на десерт. Да. Ну, давайте дальше. Значит, про серебро поговорили. Следующий вопрос, Виталий. Если в чашку только что сваренного кофе добавить чайную ложку лекарства на спирту, например, какой-то адаптоген, то спирт испарится или нет? У меня вопрос вообще. Виталий, а зачем кофе-то употреблять? Вот я не понимаю людей, которые употребляют кофе, чаи там всякие китайские, выбирают какие-то варианты этих чаев или кофе вот такое-то с арабикой или там еще чего-то. Не наши эти напитки, так называемые, и не совсем они нам полезны, а в некоторых случаях даже совсем не полезны, потому что вызывают они привыкание, а там, где привыкание образуется, там некоторые железы перестают правильно работать, и они атрофируются. Вы себя подсаживаете в конечном итоге на эти костыли, так называемые, без них уже жить не можете. Это та же, ну, тот же вариант наркомании, только более скрытый. Ну ладно, хорошо, вопрос прозвучал. Все-таки если в чашечку горячего сваренного кофе добавить ложечку лекарства на спирту, спирт испарится или нет? Горячее может быть иметь разную температуру, там от 70 градусов до 100 градусов. И в какой, я, честно говоря, не знаю. Скорее всего, он испаряться не будет, а будет происходить реакция с кофейным напитком. Там, что там в кофе есть, там сахара, там еще что-то, неважно. И я не уверен, что вообще это полезно, употреблять спиртное вместе с кофе. Потому что кофе и так воздействует определенным образом на сердечно-сосудистую систему. Плюс кофе загущает кровь, а алкоголь и спирт он тоже загущает кровь и тоже воздействует на сердечно-сосудистую систему, только сужая ее. Кофе стабилизирует, то есть кофе может и расширять сосуды, и сужать их до нормального состояния. То есть, ну, в смысле, как человеку, если там у человека пониженное давление, то при употреблении кофе оно у него слегка повышается. Если у человека давление повышенное, то оно понижается. И поэтому реакция кофе и спиртного, если оно совпадет, то, возможно, произойдет какое-то экстренное сужение сосуда, и человеку станет очень-очень плохо. Поэтому я бы, вот, выражая свое личное мнение, предостерег вас от подобных рецептов, от употребления спиртного с кофе. Хотя, ну, вот я имею в виду каких-то спиртных настоек, добавлять их в кофе лекарственных. Хотя, вот, как бы дело ваше, это уже дело вкуса, но я вам не рекомендую. Да, еще надо понимать, а зачем вместе с каким-то так называемым напитком, то есть с едой, использовать лекарство? Лекарство лучше, если вы хотите его принимать, чтобы оно подействовало, надо принимать по назначению. То есть, если это лекарство, ну, скажем так, рассчитано на прием с пищей, то в этом случае, да, его необходимо вместе с пищей принимать. Если это лекарство после еды, то надо через какой-то промежуток после еды. Если до еды, то до еды. А запивать вообще, чтобы это было именно лекарство, лучше тогда уж просто водой, но не каким-то коллоидным раствором того же кофе или там наваром или отваром чая или кофе. Так что вот это имейте в виду, ведь от этого может не быть вообще пользы, оно, лекарство может нейтрализоваться. К тому же, правильно сказал Рират, если у вас присутствует кофеин, то в этом случае алкоголь с кофеином – это вообще гремучая смесь. И так по себе алкоголь не самое полезное, а тут еще и с кофеином. Вот. И надо вспомнить то, что вот я наблюдаю за людьми. Многие встают уже в возрасте и говорят, я не могу проснуться, пока не выпью кофе. Я спрашиваю, а как часто вы пьете кофе или как долго? Говорит, а вот лет, наверное, 20 последних кофе пью. Я говорю, ну теперь понятно. То есть организм уже до такой степени вы приучили к тому, что попадает в вас кофе. Ну, как собачка Павлова, грубо говоря, да? Что у вас уже выработался условный рефлекс. И многие железы, которые отвечают за пробуждение, за выделение каких-то веществ, они просто атрофировались. Они потому что организму уже не нужны. А потом ведь вы должны понимать, что с возрастом замедляются все реакции. И бывает такой интересный момент. С утра выпили кофе, он вас вроде запустил, разгорячил, как вам кажется, но это происходит на уровне психики. А соматика-то отвечает попозже немножко, ну, телесные все наши реакции. И к вечеру вдруг у вас подскакивает давление. И вы начинаете его чем убирать? Убираете его таблеточкой какой-нибудь. Но таблетка тоже действует с опозданием. И получается, что у вас давление к ночи вообще падает. И тогда вызывает неотложку, и вам делают уколы для того, чтобы резко что-то поднять. Вот такие моменты надо учитывать. Не превращайте себя в инвалида. Не применяйте наркотики без дела. Они вам абсолютно не нужны. Это, ну, полная безграмотность, полное невежество, к которому нас всех приучили. Вот, так, Алексей, да. Я хотел бы добавить, что кофе угнетает сперматогенез, то есть ухудшает половую функцию мужчин. Имейте это в виду. И те, кто любит пить много кофе, соответственно, возможно, у вас намечаются какие-то проблемы со сперматогенезом, может быть, даже с потенцией. Хорошо. И еще тоже учтите, что кофе, помимо того, что он вяжет кровь, она еще и сушает. Вот обратите внимание, я проводил такие эксперименты и с собой, и с своими друзьями, которые любят пить чай, китайский кофе. Я спрашивал их, вот вы выпили кофе и чай, какое у вас ощущение, если после этого жажда появляется? И когда люди стали наблюдать, да, обратили внимание, что появляется жажда. То есть клетки обезвоживаются, организм обезвоживается. А когда мы переходим на травяные напитки, такие как, например, на основе иван-чая или чистый иван-чай, или просто пьем воду, то в этом случае, наоборот, клетки насыщаются водой, они обмениваются, ну, кровь отдают то, что не нужно, а себе принимают чистую воду, то есть они нормально начинают работать. Но представляете, вот ваш организм – это большая коммунальная квартира, вернее, большой дом, в котором маленькие-маленькие комнатки, где живут эти комнатки – это ваши клеточки. И представляете, что в один прекрасный момент вы перекрываете воду чистую и начинаете подавать во все краны, например, там кофе. Вот вы пришли домой, у вас из крана льется кофе. Вам хочется помыться, а льется кофе. Вам хочется руки помыть, льется кофе. Голову помыть, тоже льется кофе. И так далее. В конечном итоге вы начинаете уже проклинать этот мир кофейный. И хочется вам просто чистой воды. И за любую, даже мутную воду идет в организме борьба. Клетка пытается как можно больше воду сохранить у себя, даже грязную. А грязная вода, она же ничего хорошего организму не несет клетке. Ну, представляете, вот ей надо очиститься, а она держит воду, потому что дефицит воды. Вот хоть какая-то вода, на всякий случай. И вот когда вы обратно пускаете воду, то в этом случае, вместо кофе, в этом случае происходит очищение организма. Клетка берет сколько ей нужно воды, она уже не экономит, она выбрасывает всю наработанную неприятность, все химические вот эти остатки, и чисто отмывается. Вот помните об этом. Почему говорят, пейте чистую воду. Не заменяйте вы воду там, борщом или кофе или чаем. Это не заменит. Надо давать отдельно питание, отдельно давать воду. Поели, там, да, вот человек, например, покушал, из-за стола встает, что любой здравомыслящий человек должен сделать после того, как он встает из-за стола? Пойти помыть руки, там, да, губы себе помыть, прополоскать рот. То есть вы же очищаетесь. И перед едой тоже очищайтесь, мойте руки, чтобы заразу какую-то убрать. Вот внутри у вас происходит то же самое. Перед едой нужно очиститься, дать возможность клеткам чистой воды получить, чтобы все вот эти ненужные вещества вывести. И после еды тоже через какое-то время, там, через час, через два, тоже дать возможность клеточкам как-то отмыться. Но не пускайте вы в свой организм водопровод, кофе или чай. Невозможно там клеткам будет жить. Вот как-то так. Ну что ж, здесь уже пошли у нас реплики. Вот Даниил написал примечание дополнение. Материалы могут формировать поля различного рода и свойства при протекании потоков сил. Электромагнит, гравитация и других полей, подобно кристаллам, минералам. Дальше пишет. Задавал как-то производителю коллоидного серебра элементарный вопрос. Период полувыведения и каким органами выводится. На что производитель сказал, станьте нашим оптовым покупателем, тогда поговорим на эту тему. Хороший ответ, правильно. Так, я по утрам начинал чай масала готовить, там молоко, вода и специи. Что о нем можете сказать? Кстати, вот, да, некоторые же пьют у нас как чай, и некоторые с молочком чай или с кофе молоко добавляют. И очень интересно идут некоторые наблюдения ученых о том, что это вообще несовместимые вещи. Вот что ты здесь можешь сказать про чай с молоком или кофе с молоком? Прежде всего, я хотел бы сказать о молоке. С моей точки зрения, молоко человеку после 5 лет употреблять нельзя. Прежде всего, нельзя употреблять пастеризованное молоко. Ни при каких обстоятельствах. Но это моя личная точка зрения, которая основана там на определенном ряду информации. И вы можете прислушиваться к ней, можете не прислушиваться. Я знаю, что среди слушателей, возможно, существуют люди, которые очень там свято верят в молоко, что оно там крайне полезно для человека там, и так далее. Но я вам хочу сказать, что молоко для человека после 5 лет не полезно. Маленькому ребенку материнское молоко, да, полезно. А когда его закончили кормить грудью, а с моей точки зрения, это лучше, чем позже вы это сделаете, тем лучше. Потом можно перейти каким-то образом на козье молоко, причем коза должна быть чисто белая. вся суть в чем, почему я считаю, что не совсем полезно употреблять молоко. Потому что молоко усваивается у нас в виде жиробелковых молекул. Да? То есть мы усваиваем жиробелковые молекулы молока. Так вот, у коровы они такого размера, что они у человека не усваиваются. Вот. И привносят в наш организм только слизь, и плюс абсорбирует на себя медь, абсорбирует на себя йод. А самый неполезный молочный продукт, который только может быть, это творог. Как бы это для вас странно ни звучало. В нашей среде есть поговорка: хочешь раньше посидеть, кушай больше творога. Вот. Опять же, я допускаю возможность, что вы будете со мной не согласны, но исходя из своей практики, как только я рекомендую своему пациенту прекратить употреблять молоко, плюс массаж живота, работа с животом, естественно, то его состояние начинает улучшаться. Но при том, если он продолжает употреблять молоко совместно с массажем живота, то эти изменения происходят, но происходят в меньшей степени. Существуют целые исследования, которые проводились еще в 80-х годах 20 века, которые доказали, что употребление молока человеку не полезно. И, в принципе, минут через 5-10, если хотите, я могу даже там кое-что зачитать оттуда. Вот. Но вот, поскольку все-таки пищевые привычки нашей страны формировались еще в годы Великой Отечественной войны, когда людей было много, а продуктов мало, нужно было людей как-то накормить, то вот хлеб, которое существует и поныне, молоко, коровье, и люди были сыты. Но это говорит лишь... И сформировали вот эти вот пищевые привычки, привели к тому, что продолжительность жизни человека в России составляет, там, сколько, мужчины 50 с лишним, там около 60, реально продолжительность жизни. И еще количество болезней увеличилось. Да, и количество болезней. На самом деле молоко человеку в качестве пищи не полезно. Оно полезно как лекарство. Опять же, здесь яд от лекарства отличается лишь дозой. Молоко прекрасно абсорбирует на себя яды, токсины и все остальное. Вот когда мы отравились, мы выпили молока с медом, допустим, для того, чтобы вывести из себя эти токсины. Но мы этим полечились. Мы не питаемся молоком постоянно, ежедневно. Вот. Так что хоть чай, хоть кофе с молоком, с моей точки зрения, это будет не полезно. Я бы не рекомендовал подобное. Да, Алексей. Еще надо учитывать, что все-таки чай с молоком, там такие реакции происходят, которые уже сами токсичными становятся для человека. Поэтому это чай с молоком и кофе с молоком все-таки тоже не очень хороший вариант. И свои тоже заметки я делаю на себе и на других людях. Когда человек простужается, то вот если вы продолжаете употреблять молочные продукты, то в этом случае выздоровление замедляется резко. Это я вот тоже обращал внимание. Одно дело, вы выпили, например, немного горячего молока там, с разведенным медом, как в виде лечения. А другое дело, вы, например, кушаете что-либо молочное, сыр какой-нибудь, или творог, или что-то еще, или просто пьете молоко, сидите. То в этом, за столом я имею в виду как продукт. То в этом случае, да, вот можно обратить внимание, что появляется слизь, и сопли увеличиваются, и так далее, и тому подобное. Вот это необходимо понимать. Другое дело, что бывают моменты, когда необходимо, например, там вот, как был сегодня вопрос, в желудке бактерии, да, вот как взрастить, была химиотерапия, то в этом случае вот большинство кисломолочных продуктов, они позволяют это сделать, но опять же, если у вас, конечно, печень нормально работает, то есть здесь тоже не все так однозначно. Вот как лекарственные какие-то препараты еще можно рассматривать, а как просто питание, то, наверное, здесь надо задуматься первое о том, что молоко все-таки млекопитающие, это те, кто питают молоком, а не те, которые впитаются всю жизнь. Это первое. Поэтому есть период, когда молоко необходимо для восстановления, а есть, когда уже оно необходимым не является. Его можно употреблять, все равно организм будет справляться на каком-то этапе, вот, но оно уже необходимости такой не является. Дальше, необходимо понимать следующее, что от кого вы это молоко получаете? Вы получаете молоко от своего вида, и тогда оно предназначено для вашего вида. Или вы получаете от какого-то другого вида, и тогда стоит вопрос, а насколько оно подходит вам? Молоко одного животного может вообще не подходить для вас, а молоко другого животного, более-менее будет похоже, о чем он говорил или раз, что от белой козы более-менее молоко еще может подходить, и даже есть случаи, когда оно является целебным для маленьких детей, или даже для взрослых, какие-то там легочные проблемы проходят и так далее. Вот. И третье. Вы должны понимать, что то молоко, которым вы называете сейчас молоко, оно молоком не является. И бывают моменты такие, я когда вижу, что человек наливает себе из пакета, который год может стоять и не киснуть, молоко в тот же самый чай или кофе, и говорю, ты бы лучше сходил в магазин, купил белый гуаши и налил, это было бы полезнее для тебя. Спрашивают, а почему? Ну, говорю, ну какая разница, ты же все подкрашиваешь. Здесь молока как такового нет, здесь есть некий химический состав, некий химический раствор, не очень полезный, где вкусовые добавки, где много что такого, что тебе не нужно. А гуашь, ну она гуашь, в Африке гуашь, она менее опасна для твоего организма. И некоторым, в общем-то, как-то на голову это в голове откладывается, и они понимают, что делают что-то не то. А некоторые продолжают это употреблять просто потому, что так, ну, более привычно, скажем. Итак, здесь уже вопросов не так много остается. Я предлагаю с вопросами уже заканчивать и зачитаю самые необходимые, на мой взгляд, которые вот здесь появились и которые соотносятся с нашей темой, и задать их нужно. Славяна задала вопрос. Подскажите, пожалуйста, каковы причины появления родинок с возрастом пигментных пятен? Можно ли от них избавиться? Благодарю. Благодарю за вопрос. Причина появления родинок, я предполагаю, что вы имеете такие в виду маленькие коричневые точки, которые появляются на вашем теле, и пигментные пятна, которые чаще всего появляются на тыльной стороне кистей рук, на задней поверхности плеч. Вот. Реже они появляются в области локтей. Это все говорит об обширной грибной инфекции в организме. Если у вас появились родинки или пигментные пятна на тыльной стороне кистей, это говорит о том, что гриб кандида прочно обосновался у вас в желудке. Такие вещи еще часто называют старческие пятна появились там, и так далее, и пытаются связать их с возрастом. На самом деле здесь ситуация только лишь в том, что желудок человека достиг такого состояния, что кандидов не чувствует себя как дома. И поэтому у нас участки кожи, имеющие иннервационную связь с желудком, идет вот такое вот проявление в виде пигментных пятен коричневого цвета и в виде там, родинок. Если у вас появились родинки или пигментные пятна на области предплечья, а вот на верхней стороне предплечья, ближе к локтевому сгибу, это говорит о том, что хоть с правой, хоть с левой руки, это говорит о том, что грибы прочно обосновались в вашем толстом кишечнике. Правая рука – это правая половина толстой кишки, то есть это слепая кишка и восходящая часть толстого кишечника, и правая часть поперечно-ободочной кишки. Если у вас на левой руке это появилось, то, соответственно, это грибы плотно обосновались у вас в области сигмовидной кишки, в области нисходящей части толстого кишечника и в левой части поперечно-ободочной кишки. Вот. Если у вас такие вот масса таких родинок, к примеру, начали образоваться пигментные пятна на задней поверхности плеч, в области трапециевидных мышц, то здесь же опять играет значение поперечно-ободочная кишка, то есть толстый кишечник. Вот. Но также возможно появление подобных родинок и по всему телу, и здесь также это будет свидетельствовать об обширной грибной инфекции в вашем организме. Но как-то избавиться от них все-таки можно? Это что, получается, просто от грибов надо избавляться, да и все? Да, самый лучший на свете фунгицид – это сода. Дело в том, что фунгицидов существует достаточно большое множество. И так происходит, что грибы подстраивается под эти фунгициды, то есть средства, которые предназначены для уничтожения грибов. И через какое-то время, примерно через 2 недели, я говорю о медикаментозных средствах, которые предназначены как противогрибные, и через 2 недели очень часто начинает питаться этими средствами. То есть таблетками грибы не уничтожить. Вы можете загнать их в определенный уровень, но через какое-то время колония их снова начнет увеличиваться, уже в тот момент, когда вы будете принимать эти противогрибные средства. Очень хорошими противогрибными противокандидами свойствами обладает наш гриб лисичка. Но это тоже гриб. Здесь мы вытесняем один гриб за счет другого гриба. И как бы, этот случай подходит только в том случае, когда мы хотим из двух зол выбрать меньше. Все-таки лучше использовать соду. Сода – это лучшее противогрибковое средство. Вот. Если вы хотите гарантированно себя избавить от грибной инфекции в организме, это внутривенные инфузионные вливания соды 4-5%. тогда, в принципе, где-то 7, а может быть и 7 и более вливаний вы, в принципе, сможете избавить свой организм от грибной инфекции. Угу. Пошел в лес, наелся лисичек, а утром проснулся и смотрит, стал рыжим и хитрым. Так, дальше. Алексей задал вопрос. Мне творог посоветовали для того, чтобы не хрустели колени, суставы. Это неверно? Ну, совет, который ему дали, он, в принципе, логичен. Творог посоветовали как продукт, который насыщен кальцием. И тот, кто советовал, наверное, думал, что колени хрустят из-за того, что не хватает кальция в организме. Вот, и каким-то образом косточки, наверное, слабли и хрустят. На самом деле, но опять же, с точки зрения вот народной медицины, с точки зрения той отрасли, которой я занимаюсь, хруст коленей происходит при дисфункции желчного пузыря. Есть такой простейший тест для определения состояния желчного пузыря у детей. Просим их присесть. Если ребенок присаживается, у него хрустят колени, это значит, у него дисфункциональное состояние желчного пузыря. И, в принципе, у взрослых то же самое. Если начинается боль в колене при хождении, если у него колени начинают хрустеть, ну, необходимо обратить внимание на состояние желчного пузыря еще по той причине, потому что желчь принимает участие в не употреблять. Творог я бы рекомендовал не употреблять. Я рекомендую всем своим пациентам его не употреблять. А обратить внимание на состояние желчного пузыря и на те процессы, которые могли бы там происходить. Вот. Нет ли там формирования каких-то конкрементов, песка, там, перегибов и так далее. То есть обратить внимание на печень и желчный пузырь, если вы хотите избавиться от хруста в коленях. Это, опять же, мы возвращаемся к правильному питанию, кладке живота и активным действиям в жизни, а не просто сидением за компьютером или около телевизора. То есть, если вы не двигаетесь, то в этом случае застойные процессы вам обеспечены. Вот это надо понимать. Если вы едите то, что не надо, не свойственно вам есть, вы получаете зашлакованность. Это тоже надо понимать. Если вы при этом еще и не поправляете свой животик, а слово «живот» означало «жизнь» всегда на славянских языках, то в этом случае вы укорачиваете свою жизнь. Все очень просто. И чем больше ваш животик, тем короче ваша жизнь. Это тоже взаимосвязанная между собой такая система. Вопрос в эфир от Светланы. В продолжение молочной темы. А козье молоко тоже вредно употреблять или речь только о коровьем молоке? В козьем молоке жирные молекулы, или как вы их назвали, не запомнила, тоже большого размера и не усваиваются человеком или нет? Можно ли употреблять сыры? Насколько вредно употребление сыров? Уже сказали, что в козьем молоке эти молекулы меньше размером, поэтому они проще усваиваются с человеком. Вот, это уже ответили. Только от белой козы. Только от белой козы. Темная коза, если у животного темная пигментация, то молоко его для человека вообще не полезно. Только от белой козы. Да, значит, коза должна быть белая. Вот, коза должна все-таки пастись на лугах, где чистота обеспечена, а не там, где помойка или свалка, или рядом автотрасса проходит. Тоже надо все учитывать. Потому что, говорят, проезжаешь так мимо деревень, козье молоко, а там эти фуры гоняют туда-сюда днем и ночью. Да? Вопрос, а где питается эта козочка и что там за молочко такое полезное, лечебное? Так, дальше про сыры. А можно ли употреблять сыры? Вот здесь надо разобраться, что сыры здесь нескольких видов. И самые распространенные – твердые, которые у нас, как это, закваска-то используется из… Забыл. И те, которые творожные сыры, то есть, вот, что принято домашними называть, где просто они подпрессовываются, немного лишнего вытекает. И вот давай здесь мы разберемся. Сычужная, кажется, закваска, так правильно называть. Я понял, но от себя, выражая частное мнение, я рекомендовал бы вам не употреблять никакие сыры из-за наличия в них просто отстрелила память, и опять же, там находятся грибы. Вот, и вот как же сейчас название? Ну, я вернусь к этому в эфире, я скажу. Вот твердые сыры категорически нельзя употреблять, а вот остальные сыры, ну, в принципе, как бы они менее вредные, можете их попробовать какое-то время поупотреблять, но потом все равно придется чиститься. Потому что любое... Да, но здесь надо иметь в виду, что домашние сыры, так называемые мягкие сыры, это по сути то же самое или прессованный творог, или чуть-чуть подогретый творог. Поэтому, ну что вы едите, например, творог в обычном виде, что вы едите немножко подпрессованный, подсушенный творог. То, что здесь вы должны понимать, ну бывает там ферментация добавляет какую-то, но по сути это тот же самый творог. Ну, я просто хотел сказать, что молоко служит причиной заболеваний людей простудой, гриппой, астмой, бронхитом, лихорадкой, воспалением легким, даже и туберкулезом. И вот коровье молоко годно на самом деле только для теленка, и то в первое время после его рождения. А потом становится негодным и для теленка, а люди его пьют. Никогда молоко не было приспособлено для употребления людей. Просто у человека в какой-то период развития питаться нечем было. И он нашел для себя продукт, этот молоко, начал его употреблять. Начал делать из него различные штуковины. Извините, просто это было сделано от того, что есть нечего было. Но сейчас такая ситуация перед нами не стоит. Здесь еще надо учитывать следующее, что все-таки здесь есть доля истины, но доля истины, она всегда определяется долей. Надо понимать, что есть народы, которые употребляют молоко всю жизнь, именно коровье, или козье, или коровье. И известны люди, которые питаются только одним молоком и живут до глубокой-глубокой старости, за 100 лет, к примеру, и чувствуют себя счастливы. Но надо понимать следующее, что они с молоком не расставались никогда. Они вот как вот в детстве родились, их как молоком начали кормить коровьим или козьим, так и продолжают кормить. И они вот пьют только молоко, и больше вообще ничего не едят. В этом случае их организм уже подстроился под это. И он себя чувствует вполне нормально, потому что там научился перерабатывать эти вещества и перевести их в пользу. Человек же подстраивается подо все. Это, как говорится, самое страшное животное на Земле. Это человек выживет в любых условиях. Вот, поэтому, если вот так себя преподносить, то в этом случае ничего страшного здесь не будет. Но ведь надо понимать, что, во-первых, вы не знаете, какое молоко вы пьете. Вы не знаете, от какой это коровы, здоровой или больной. Это не ваша корова, то есть не вы ее восхаживаете, там нет вашей энергетики. Мы, как правило, говорим о даже фермерских коровах, и то непонятно, что там. Вот если эта корова была бы лично ваша, и вы постоянно от нее пили, это другой бы разговор шел. Ну и то, я думаю, что с определенным возрастом как-то молоко уже не очень полезно будет. Я говорю, хотя я могу там и 2, и 3 литра выпить, вот я по себе знаю этого молока, но я потом замечаю, что у меня ухудшается здоровье, почему-то насморк появляется, простудные заболевания появляются, о чем говорил Арират. Я стал замечать уже, когда стал думать, а как мы вообще в этом мире живем. Но при этом я знаю, что молоко я вам выпью, у меня не будет там ни расстройства, ничего. Оно выйдет из меня. Но при этом все равно какие-то последствия будут. Или там мой организм ослабится, я простуду получу, или кашель какой-то, или слизь появится, или насморк. Вот это вот все равно мы должны за собой наблюдать и делать выводы. Может быть, вы тот уникальный человек, один из тысячи, который, наоборот, живет за счет этого молока, и ничего другого ему, кроме молока, не надо. То есть наблюдайте за собой, делайте какие-то выводы. Дальше давай еще вопрос зачитаем. Так, Василий К. Вопрос в эфир. Лесные грибы как продукт полезны для организма? Опять же, выражая свое частное мнение, скажу, нет, лесные, вообще грибы для человека не полезны, в каком бы виде они ни были, в качестве пищи. В качестве лекарства против других грибов, может быть, там шиитаки, там, я не знаю, еще там какие-то грибы, там японские, какие-то там чага, вот, лисички, но это как лекарство, не как пища. Выражая свое частное мнение, скажу, что нет, грибы в качестве пищи человеку не полезны. Прям ты какой-то инквизитор, Новый год на носу, там водочка и грибочки засолены, а ты вот такие вещи говоришь, водку пить нельзя, грибы есть нельзя. Ну что это такое? Ну не по-человечески поступаешь с людьми-то. Так, вопрос дальше от Кати. Как вы прокомментируете своего опыта, есть ли генетическая расположенность к псориазу, как считает официальная медицина? Есть примеры в вашей практике, когда у родственников и родителей нет псориаза, а у взрослых уже детей, например, есть. Или просто псориаз еще не проявился у родителей, а их взрослые дети оказались более зашлакованы. Или это экология. Ведь сейчас часто встречаются картины. Страшнее старшее поколение ест все, не чистится и псориаза нет, а у нашего поколения поголовно проблемы с кожей, в том числе серьезные. В чем еще причина? Спасибо. Основная причина псориаза – это в состоянии нервной системы человека, в уровне стресса, в его уровне, скажем так, счастья, в том, насколько он доволен своей жизнью, насколько он доволен собой, насколько он себя осознает. основная причина в этом, а все остальное это следствие. Потому что все наши органы, ткани, сосуды, они управляются посредством вегетативной нервной системы, да? Посредством нервных окончаний, нервных импульсов. И если наша нервная система находится в перевозбужденном состоянии, то, соответственно, это управление происходит уже неверно. Происходят сбои в работе, всего организма, системы организма. И здесь, прежде всего, при лечении, в принципе, любой болезни, ну и в том числе и кожных проявлений псориаза, нужно обращать внимание на нервную систему. Прошлое поколение имеет немного другие моральные принципы, психологическую закалку и так далее. Вот. А нынешнее поколение поставлено в иные условия, и многие из них переживают по поводу дня текущего, по поводу своих семей, детей, самих себя, работы, экономической ситуации, что будет с нами дальше. Поэтому мы все, по крайней мере, очень многие подвержены вот таким невротическим перегрузкам, и из-за этого мы страдаем подобными заболеваниями. Основная причина – это бич нашего времени, вот стресс. Это одна из причин, очень важная, но, на мой взгляд, надо учитывать следующее. Во времена, скажем так, 30-40 лет, даже 50 лет назад уже очень активно внедрялись так называемые культурные питье. Многие уже курили в большом количестве. И все это так или иначе, хотите в это верить, хотите нет, откладывалось на потомстве пьющих и курящих родителей. Поэтому алкоголь – это генетическое оружие, которое уже давным-давно известно нашим недругам, и они его активно применяют многие сотни лет. И поэтому поколение от поколения становится слабее, как и физически, так и психически. Это необходимо учитывать. Поэтому наша задача уже наших поколений, наших современников – выходить из этой ямы, уходить от алкоголя, думая о том, что ладно, над нами уже поиздевались, как могли. Наши родители там с этим были знакомы, а наша задача самим от этого уйти и сделать так, чтобы наши дети и внуки оздоравливались естественным образом, чтобы генетика поправлялась. Надо понимать, что генетика исправляется не за одно поколение и не за два. Если там было какое-то кровосмешение с другими народами, которые не близки по генетике, то в этом случае исправление генетики может занять 16 поколений. Если эта генетика испорчена какой-то химией или наркотиками, то это может занять и 3, и 4, и 5, и 10 поколений, в зависимости от того, как сильно все это испорчено. А может даже довести до такого состояния, что вообще не справляется. Вот сейчас задача всех людей здравомыслящих, независимо, к какой там национальности, религии себе относите, понять это, что наше будущее – это дети, внуки. И они не должны употреблять эту дрянь. Но любой ребенок берет пример со взрослого. Поэтому сколько бы пьяный папа не рассказывал ребенку о том, что пить вредно, и сколько бы курящая мама не рассказывала своей дочке, что курить вредно, в этом случае ничего хорошего не будет. Дети все равно будут повторять то, что делают папа и мама. И поэтому единственный способ – это переходить на ведическое мировоззрение, когда человеку не запрещается, а рассказывается, показывается, объясняется, как, зачем и что. И даже если вы рассказали чужому ребенку, хотя чужих детей нет, просто соседскому или просто незнакомому ребенку, которого заметили за каким-то таким делом не очень хорошим, о том, что это такое, и правильно рассказали, не просто запугали, не просто ай-яй-яй сказали или пообещали уши надрать, а именно объяснили так, чтобы он понял, то в этом случае можете считать, что вы спасли и часть своего будущего наследия. Потому что кто знает, ваша дочь или ваш сын, или ваша внучка, ваш внук, может быть, они как раз пересекутся с тем ребенком или с его потомством. И тогда вы будете спрашивать себя, почему же вот мой зять или моя там кто-то еще вот так себя ведут и рождаются нездоровые внуки у меня. Так что вот это имейте все в виду. Не бывает чужого горя, не бывает чужих детей. Участвуйте в этой жизни. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, которые мы еще не озвучили, то в этом случае вы можете через форум обратной связи Арирада их задать на нашем сайте. Читайте «Обратная связь». Там выбираете Арирад и задаете вопрос. В следующем эфире мы вопросы эти озвучим. Напоминаю, что эфиры с Арирадом у нас проводятся на постоянной основе. Я думаю, что мы будем переходить на формат вещания с Арирадом встречи где-то раз в месяц. Это позволит вам сосредоточиться, подготовить вопросы, и уже мы будем переходить больше именно в ответы на четкие какие-то вопросы. То есть будем кратко какую-то тему озвучивать, а дальше будем посвящать большую часть именно вопросам. Поэтому готовьтесь задавать вопросы четко, понятно, и чтобы там была описана та проблема, которая вас волнует или которая там у вас произошла. Ну что ж, давай за заключение себе что-то скажем, доброе, вечное, как всегда. Ну, давай. Ну, что, я хочу пожелать дорогим друзьям, чтобы наше самочувствие и физическое, и душевное, и духовное улучшалось день ото дня, чтобы мы обретали радость, вот, чтобы были, скажем так, веселы, осознанны, жили в этой жизни осознанно, понимали, что мы делаем, для чего мы делаем, как мы распоряжаемся своей жизнью, для чего мы и так распоряжаемся, куда мы идем и когда мы туда уже придем. Да? Вот. Ну, обнимаю вас всех крепко, до новых встреч, желаю вам бодрости душевной и здравия. Всего доброго, до новых встреч. Благодарю. И надо помнить, что жизнь, она определяется мерой, то есть смертью. Вот надо жить так в этой жизни, как будто вы живете последний день. То есть сделать самое необходимое, не откладывать на потом что-то важное. Сказать доброе слово человеку. Сказать что-то ласковое своему близкому человеку. Погладить ребенка по голове. Накормить животное, которое рядом с вами находится. Посмотреть, а не нуждается ли кто-то в вашей опеке. Но не при этом не бегать, не навязывать, давайте сейчас спасем весь мир. Нет, просто здравомыслие проявлять. И тогда мир будет лучше, потому что когда вы смотрите на мир с добротой, то и он становится добрее. Меняйтесь сами в этом мире, меняется весь мир. Простая закономерность. И тогда не страшно умирать, потому что вы знаете, что смерть – это только физического вашего тела, которое дано было на эту жизнь, то есть физической оболочки, и не более того. Потому что для людей честных нет смерти. Мы переходим дальше в иномире для того, чтобы продолжить жизнь, для того, чтобы душа могла получить новую одежду в другом мире, в другом пространстве, в другом, может быть, измерении. А может где-то сюда вернуться, в зависимости от того, какие обстоятельства. И продолжить обучение, продолжить развитие для того, чтобы стать в конечном итоге достойным соратником тому, кого называют Всевышним Богом, самому становиться Богом. Вот это вот задача жизни. А для того, чтобы жить правильно, чтобы делать правильные дела, нужно и быть здоровым. Потому что, ну, как вы спасете кого-то, если сами больной? На семье я с вами прощаться уже начинаю. И напомню, что сегодня 10 декабря 2015 года, четверг, по одному из современных календарей, 39-й день месяца новых даров, 7524-го лета сотворения мира в Звездном храме. Пятница, по одному из старинных календарей. Лечение распространенных проблем кожи и аллергических реакций. Такова была эфир. Главный ведущий Захар Беринский, Арират. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, через форум обратной связи пишите. Мы будем их накапливать и в конечном итоге зададим вопросы следующей нашей встречи. Ну или входите в чат при встрече, следите за анонсами. Регистрируйтесь в социальной защищенной славянской сети, участвуйте в форуме. В общем, распространяйте добро, делайте мир лучше. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.